Сезон 6. 2021-2022. 5 минут 36 секунд. Время — безошибочный скульптор, и оно настолько относительно, что есть минуты, которые кажутся бесконечностью, и часы, которые длятся годы. Мы уже знаем, что благодаря 29,51 миллиметра можно выиграть Лигу чемпионов, но из-за 11 миллиметров можно ее проиграть. Мы выяснили, что путь от славы до провала может длиться 67,42 секунды. И в этом шестом сезоне мы увидим, что эмоции всей жизни умещаются в 5 минут 36 секунд. Гражданин Кейн. «Есть только один человек, который может решать, что мне делать, и это я сам», — сказал Орсон Уэллс в «Гражданине Кейне». Гарри Кейн думает точно так же, когда говорит своему брату и спортивному агенту Чарли, что не хочет множить разочарования, которые он уже испытал в Тоттенхэме. Клуб занял 7-е место в премьер-лиге, отставая от команды Гвардиолы на 24 очка. Его контракт истекает не раньше 2024 года, но Кейн надеется, что Даниэль Леви, президент клуба, согласится вступить в переговоры с Манчестер-Сити. Гарри Кейн считает, что он сможет сам решать, что ему делать. Он думает, что сможет стать горожанином, но 5 минут будет достаточно, чтобы Даниэль Леви отказался от каких-либо переговоров. Нечего обсуждать. Форварду придется продолжать играть в команде, которая в этом сезоне также не выиграет ни одного титула. Гарри Кейн узнает, что бывают мечты, которые не длятся и 5 минут. Как сказала своему мужу Эмили Мортон, первая жена гражданина Кейна в знаменитом фильме, «Кажется, ты можешь принять только одно решение, и, похоже, оно уже принято за тебя». Это так, Гарри. Оно уже принято за тебя. Несколько сотых. Хотя прошли месяцы, кажется, что между одним и другим сезоном пролетело всего несколько минут. Родри допустил несколько ошибок в конце прошлого сезона, и новый начинает тоже с ошибок. Он проводит на газоне Уэмбли всего 20 минут, поскольку сменил Гюндогана, когда финальный матч Суперкубка Англии вышел на финальный отрезок. Лестер подпортил первый тайм Сити благодаря великолепному прессингу, но после перерыва Пеп изменил начало атак, и они перешли с 3-3 на 4-4. Сити ворвался в игру, но до конца матча так и не забил голов. Родри делает неожиданный пас назад, который застает врасплох Аке, и команде соперника назначают пенальти. Зак Стеффен отбил два мяча за несколько минут до этого, но не смог защитить ворота от последнего, который и принес трофей Лестеру. Прошло 3 месяца, которые кажутся 3 минутами. Родри продолжает делать передачи назад, которые теоретически не несут опасности, но на практике стоят очень важных голов. В тот же момент тренерский штаб осознает, что ему придется здорово поработать, чтобы вернуть молодого испанского полузащитника. Он великолепный игрок, отличного качества и необычайного потенциала, но ему нужно достичь спокойствия, которое постоянно ускользает от него. Ему нужно меньше бегать, лучше пасовать, набираться уверенности, но не переусердствовать. Это непростая работа, но возможная для тех, кто, как и он, одержим прогрессом. Родри занимает позицию полузащитника, которая предполагает наибольший риск в команде Гвардиолы. Все его ошибки связаны с риском. Тоттенхэму не нужен Гарри Кейн, чтобы снова победить команду Пепа. Его переход в Сити не состоялся, и Кейну пришлось публично заявить о своем желании уйти. Даже его отсутствие не мешает Тоттенхэму в четвертый раз подряд выиграть у Сити. Это первое поражение горожан в матче открытия чемпионата с 2011 года. 11 лет назад Спур также сбили манчестерскую команду. На этот раз ей хватило 1/100 секунды, чтобы упасть. Сон сделал дальний удар, и Рубен Диэш собирался отбить, но не сделал этого, чем спровоцировал замешательство Эдерсона и последующий гол соперников. 1/100, да, но нет, было достаточно, чтобы Сити потерпел 3-е поражение подряд со счетом 1-0 после проигрыша в финале Лиги чемпионов и в Суперкубке Англии, что стало самым печальным началом премьер-лиги. Хотя прошли месяцы, 1/100 достаточно, чтобы остаться запертым в порочном круге. Год. У команды больше нет чистого центрального нападающего. Серхио Агуэро подписал контракт с футбольным клубом «Барселона», а Габриэл Жезус был переведен на позицию правого крайнего нападающего. Пеп решает, что там он приложит всю свою энергию, а также отличное видение игры и высокое техническое мастерство, чтобы делать изысканные пасы. На прошлой неделе он дважды отлично ассистировал на голах в ворота Норвича, а сегодня способствовал первому голу Гюндогана в ворота Арсенала и сам забил один из пяти голов, которыми Сити разгромили команду Артеты. Это третий подряд 5-0 на стадионе Этихад, считая результат, достигнутый против Эвертона в прошлом сезоне, плюс результат, полученный 7 дней назад против Норвича. С тех пор, как Гвардиола пришел в английский футбол, в 50 матчах лиги было забито 5 или более голов, и половина из них приходилась на Сити. Но ни гол Арсеналу, ни технические успехи, которые начинает демонстрировать Джек Грилиш, контракт сезона, дорогой и призванный добавить новую кровь, ни удаление Джаки, ни великолепный темп, который задают Бернарду, Гюндоган и Жезус, ничто из всего этого не может затмить волшебный момент Родри. Испанец на 53-й минуте делает размах и наносит хлесткий удар с длинной дистанции в сетку ворот. Удар был выполнен с подкруткой и изогнутой траекторией, которая обогнула защитников соперников. Мяч приблизился к левой стойке ворот и попал точно в сетку. Бесшумно и извилисто, как змея. Это неслыханный гол, который может соперничать с лучшими ударами Тони Крооса. Такой удар сулит великие вечера славы испанскому полузащитнику, но перед этим ему нужно приручить свою импульсивность. Меньше бессмысленно бегать по полю и чаще удерживать позицию и анализировать поле. Сегодня он продемонстрировал новую отличную способность, которая дополняет его мощные удары из-за пределов штрафной и точные удары головой с близкого расстояния. Родри доказал, что его работа дает ему очевидный технический прогресс, который проявляется в действиях, более свойственных опытному игроку в гольф, чем футболисту. Прошел всего год, и тот высокий, сильный парень с широкими бедрами, который никак не решался вступить в игру, теперь стал полузащитником с видением на 360 градусов. Он начинает осваивать великую силу темпов и намерений и способен нанести размашистый удар гольфиста среди грохота бурного футбольного матча. Путешествовать вместе. «Никто не спорит с победой, и, к сожалению, никто над ней не размышляет», — говорит Лильо. Игра против Лейпцига в Лиге чемпионов со счетом 6-3 была сумасшедшей, но я бы предпочел 0-0 против Саутгемптона. Бывают матчи без голов, которые говорят нам о более важных вещах, чем матчи с большим счетом, и это один из них. Высокое давление со стороны Саутгемптона нанесло большой ущерб Сити. Игроки Ральфа Хазенхютля кусали Фернандиньо за лодыжки и специально мешали Уокеру и Канселу, в результате чего они оказались в тупике. Были закрыты полузащитник и фланговые защитники, а мяч не мог попасть от защитников к инсайдам, потому что вся центральная зона представляла собой минное поле. Оставался свободным только внешний коридор, где Грилиш и Габриэл Жезус проделали хорошую работу, которую им не удалось завершить, потому что в штрафной зоне собралось больше людей, чем в час пик на пешеходном переходе в токийской Сибуе. Точность пасов полузащитников Сити упала до печальных 86,9%, что на 5% ниже среднего. Это показывает, насколько цепкими были игроки Саутгемптона. Прошло полгода с тех пор, как Сити не забивал ни одного гола на своем стадионе, и Гвардиола, не колеблясь, указал на построение как на фактор, ответственный за ничью. «Наше построение игры заключается в том, чтобы направлять мяч от защитников к полузащитникам, а от них – к крайним защитникам. Это процесс, в котором все путешествуют вместе, но сегодня у нас не получилось. Не хватало свежей головы, и мы не выстроили этот обычный процесс, в котором все путешествуют вместе. Мы сыграли в ничью не потому, что у нас не было форварда, а потому что сам наш процесс был плохим, и нам не удавалось сделать хорошие подачи нападающим. Путешествовать вместе – это базовая концепция в игре Пепа. Как объяснил в свое время Лильо, нужно путешествовать вместе, но не только в одном поезде, но и в одном вагоне. Когда каждый путешествует сам по себе, поезд не прибывает в пункт назначения. Хазенхютель не использовал броские метафоры, как его соперник, но был столь же откровенен. Пеп всегда хочет играть в футбол. И если даже мы доведем наши 4-2-2-2 до совершенства, нас ждет хорошее противоядие от него. 0, запятая, что-то там. Есть моменты, которыми Пеп гордится и которые он иногда комментирует только со своими близкими. Сегодня он пережил на Стэмфорд-Бридж один из моментов, которые ему так нравятся. Мы не позволили чемпиону Европы ни разу ударить по воротам. Сити стал первой командой, которая ни разу не дала ударить по своим воротам Челси Томаса Тухеля. Челси не только чемпион Европы, но и лидер премьер-лиги после 5 турниров, в которых он пропустил всего один гол и забил 20. Это стена позади и молот наверху. По этой причине Пеп так гордится поездкой в Лондон. Он не только победил своего нынешнего заклятого врага, но и преуменьшил его влияние. Помимо гола Габриэла Жезуса, было еще 3 опаснейших момента, от которых ворота хозяев спас вратарь Эдуард Менди, а один из них заблокировал Тиаго Силва на самой линии ворот. В 221-м триумфе Пепа с Сити костяк его команды приобретает геркулесово строение. Оно начинается с бриллианта, который Рубен Диаш строит на нижней вершине, а Родри, Канселу и Бернарду в центре поля. Горожане, которые сегодня вместе разгромили лидера, снова чувствуют себя югославами. Они пропустили только один гол в 6 матчах премьер-лиги и провели 5 матчей, не пропустив ни одного. Диаш заблокировал удар Ковачича, единственный, который был направлен в ворота, что символизирует явное желание команды организовать железную линию обороны. В самолете на обратном пути в Манчестер Хуан Малильо четко объясняет, какова цель команды. «Мы должны стать командой 0. Что это значит? Что нам нужно пропускать меньше одного гола за матч в лиге. Наше среднее количество пропущенных голов должно быть 0, что-то там. Неважно, сколько это что-то там, но это должно быть 0, что-то там. Если мы сохраним среднее количество ниже одного гола за игру, мы снова станем чемпионами». 2:92. Это прострел в штрафную. Опасный, как всегда, когда у Ливерпуля есть такая возможность. Хендерсон угрожает по центру, но уступает удар Салаху, которого не опекают, и тот пробивает левой ногой, а Бернарду не удается этого предотвратить. Удар был закручен параболой, не такой, которую ожидали защитники Сити. Большая группа нападающих соперника находится под наблюдением столь же большой группы защитников-горожан. Уокер, Диаш и Родри – трое на двое против Ван Дейка и Мане. В паре метров впереди Лапорт следит за Матипом, а Канселу – за Фермино. В 3 метрах позади основной массы игроков Габриэл Жезус занят Фабиньо. Осталось 4 минуты до конца грандиозного поединка на Энфилде, где Ливерпуль и Манчестер-Сити здорово врезали друг другу в челюсть, как 2 бесстрашных боксера. 4 минуты, за которые горожанам удастся вырвать гол на несокрушимом стадионе, на котором только лидеру, Челси, удалось сравнять счет. 4 минуты, чтобы покинуть Энфилд живыми и сохранить лидерство в турнирной таблице. 4 минуты, чтобы завершить ничьей отличную игру, в которой Сити дважды сравнивал счет. 4 минуты до того, как Бернарду, Фоден и Родри завершат выдающееся выступление. Затем Хендерсон неожиданно для всех уступает мяч Салаху, который отправляет его в толпу соперников. 7 из них прыгают, не сумев отбить мяч. Даже Эдерсону не удается отбить мяч, который падает в пяди от правой ноги Фабиньо, оставившего Жезуса позади. Обрабатывая мяч внешней стороной стопы, Фабиньо ставит его на мысок, возводит курок и готовится ударить по мячу, будто человек, который бьет пат на расстоянии одной пяди от лунки. Примечание. Пат – один из видов удара в гольфе. Конец примечания. Это верный гол, и поэтому его уже празднуют на Энфилде и оплакивают в Манчестере. Этот гол даст возможность Ливерпулю на 4 очка опередить Сити, который будет обречен на новую погоню за красным кроликом спустя 7 туров после начала чемпионата. Осталось 4 минуты. Родри далеко, ровно в 5 метрах от Фабиньо. Но в тот момент, когда палач кладет палец на спусковой крючок перед казнью, Родри делает 1, 2, 3 огромных шага и вытягивается вперед, бросаясь на перерез Фабиньо, который в итоге наносит удар по правой ноге испанского полузащитника. Родри только что предотвратил гол, который, как и гол Стоунза в январе 2019 года, окажет влияние на получение титула. В октябре 2021 может казаться странным, что это спасение будет иметь такое большое значение для победы в Премьер-лиге. Но через несколько месяцев станет понятно, что чемпионский титул окажется в руках Сити благодаря этому действию за 4 минуты до конца игры. С момента, как мяч ушел от ноги Салаха, до того момента, как он врезался в ботинок Родри, прошло всего 2 секунды и 92 сотых. С момента, как Фабиньо обработал мяч, до момента, как Родри его отбил, прошло всего 80 сотых. Вздох. Лига. Ложная девятка. Иногда Фоден играет девяткой, а иногда ложной девяткой. По-разному. Сегодня Фил сыграл как ложная девятка и разгромил Брайтон в партнерстве с великолепными Бернарду и Грилишем. Последний продолжает понемногу демонстрировать свои качества, ведь он понимает, как трудно адаптироваться к команде Пепа. Фоден обладает качеством, которое нельзя купить за деньги и которое Гвардиола объясняет очень просто. Есть игроки, которые играют на одной позиции, а есть те, кто играет в футбол. Фил – один из таких счастливчиков. Когда он оттянут, он очень опасен, потому что молод, обладает большой энергией и способен начинать и заканчивать любой момент. Ему только нужно улучшить принятие решений перед воротами. Игра с Фоденом в качестве ложной девятки позволяет Гюндогану уйти назад поближе к Родри, где он находит поддержку в лице Канселу, а Бернарду освобождается, чтобы объединиться с Фоденом на своей половине поля или с фланговыми нападающими на чужой. Эта паутина, которую они плетут между четырьмя полузащитниками, становится непобедимой не только из-за количества участников, но и из-за их качеств. У Бернарду и Фодена есть энергия, которая хорошо сочетается. Англичанин очень быстрый, а португалец стойкий. Их вертикальное соединение вызывает головокружение, которое трудно остановить. Брайтону удается остановить его во втором тайме, когда он уже проигрывает со счетом 0-3, благодаря расположению в форме ромба в центральной зоне. Сити требуется почти полчаса, чтобы вывести из строя этот бриллиант, и он добивается этого необычным для Пепа способом, передавая мяч и защищаясь по схеме 4-4-2, а также проводя быстрые контратаки. На финальном 1-4 стоит печать Фила Фодена, как ложной девятки. Попавшийся в сети. В период с 2017 по 2021 год Сити 4 раза подряд выигрывал Кубок Лиги, но в конце октября он с треском провалился в первом матче турнира после хорошего, хотя и не выдающегося выступления. Команда вылетела из соревнования из-за нулевой ничьи с Вестхэмом, после которой была серия пенальти, и горожане потерпели первое поражение после 4 побед в предыдущие годы. Ошибка Фодена, который послал мяч мимо, слева от лондонского вратаря, означала окончательный счет 5-3, и это сделало невозможной борьбу за 5-й по счету титул чемпиона, который стал бы рекордным для соревнования. С тактической точки зрения, после 15 матчей, сыгранных в нынешнем сезоне, схема 4-4-2 использовалась в качестве организационной структуры в моменты, когда у команды нет мяча. При этом форвард и один из инсайдов образуют первую линию, а вторая состоит из полузащитника, другого инсайда и двух крайних нападающих. В предыдущие годы Пеп уже использовал эту схему, но иногда менял ее в зависимости от соперника. Сейчас он уже окончательно убедился, что эта структура повышает эффективность защиты своих игроков, и футболисты чувствуют себя в ней комфортно. Но неудачные предварительные результаты, они пропустили всего 4 гола в 9 матчах Премьер-лиги, несмотря на противостояние с Ливерпулем, Челси, Тоттенхэмом и Арсеналом, некомфортная оборона 4-4-2 не позволили 3 дня спустя избежать громкого проигрыша дома, в 10-м туре лиги. Прошло всего 5 минут игры, как мяч был потерян. Лапорт углубился в штрафную соперника через центральный круг, и охотники из Кристал Пэлас поймали его в свои сети. Галлахер и Заа загоняют его в ловушку, из которой крайний нападающий решает выйти перекрестным ударом. 5 матчей без забитого гола, 5 минут, чтобы пропустить один дома. Это первый тур, проводимый на стадионе Этихад в нынешней лиге. Лапорт, великолепный защитник, обладающий лучшим дальним пасом в чемпионате, великолепным видением поля и отличной передачей, снова запутался в сети и попадает в ту же ловушку на 46-й минуте первого периода. Он фолит на Заа, получает красную карточку и удаление. Гвардиола очень обеспокоен этой ошибкой его самого цельного защитника. Гости выигрывают матч со счетом 0-2. Это стало первым поражением Сити на собственном стадионе с мая прошлого года. 86 секунд. Это не самая длинная серия передач за всю эпоху Пепа. В сентябре 2017 года команда сделала 52 паса подряд, и ни одному игроку Вест-Бромвича не удалось коснуться мяча, прежде чем Лерой Сане забил первый гол в матче. Примечание. Сити победил ВБА со счетом 1-2 в матче Кубка Лиги, состоявшемся 22 сентября 2017 года. Каждый из 11 игроков Сити коснулся мяча как минимум дважды в течение последовательности из 52 передач, завершившейся голом, открывшим счет. Она длилась 2 минуты и 27 секунд. Конец примечания. Сегодня была сделана половина, 26 передач, но все завершилось таким же образом – голом Сити. Магуайр и Шоу оцепенели на месте из-за неожиданного появления Бернарду Силвы у них за спиной. Лицо Давида де Хеа замерло от вида немыслимого. Бруно Фернандес, как обычно, жалуется на своих товарищей по команде, в то время как Линделей, Мактоминей, Фред и Ван Биссака предпочитают смотреть в другую сторону, чтобы не встретиться лицом к лицу с катастрофой. Манчестер Юнайтед был уничтожен на своем собственном стадионе в тот день, когда на манчестерское дерби вновь пришли болельщики после снятия ограничений из-за пандемии. Прошло ровно 20 месяцев с момента последнего дерби со зрителями, и эта встреча оказалась очень горькой для игроков Олд Траффорд. Сити вышел без тормозов, с двумя защитниками в отличной форме, Стоунс и Диаш, тремя игроками в центре, Уокер, Родри и Канселу, построением 3+2 и двумя фланговыми нападающими с ведущей ногой, Жезус и Фоден, у которых хорошая техника дриблинга, способная разрушить линию из пятерых защитников Манчестер Юнайтед. Через центральную зону свободно проходят Де Брюйне, Гюндоган и Бернардо. В игре заметно удачное позиционирование защитников и полузащитников, а также творческий талант нападающих, среди которых следует отметить ложную девятку Бернарду и свободного электрона Канселу. Последний, к трем голевым передачам, которые он сделал в прошлую среду в матче против Брюгге в Лиге чемпионов, в этот полдень добавил еще две, достигнув 5 за неделю, что является настоящим рекордом. Счет открывается на 6-й минуте, когда прострел по центру Канселу неудачно попытался отбить защитник Баи и привез гол в свои же ворота. Затем, за 6 минут с 28 по 34, Де Хеа отбивает 4 потенциальных гола, переживая небесно-голубую бурю, обрушившуюся на легендарный стадион. Сити полностью доминирует, но испанский вратарь спасает свои ворота от немыслимого количества голов. Однако к концу первого тайма Де Хеа не удается избежать неожиданного появления из-за спины Бернарду. Счет показывает 0-2. Что очень не соответствует тому, что происходило на газоне. Эта голевая атака длится 86 секунд. Она начинается с попытки Криштиану Роналду контратаковать, но это не удается из-за неудачной передачи португальца. Криштиану уже не тот колоссальный нападающий, каким был несколько лет назад. Сегодня он играет в миноре, очень не похоже на себя. Летом его предложили в Манчестер-Сити, но Пеп не был заинтересован. Он ценил его отличные атакующие спортивные качества, но не считал возможным включить его в состав такой высокоточной машины, как горожане. Даже фиаско с контрактом Гарри Кейна и необходимость провести сезон без чистого центрального нападающего не заставили Гвардиолу усомниться в своем решении, и он категорически отклонил это предложение. Неудачный пас португальца отправляет мяч Стоунзу, который начинает серию передач. В ней принимают участие все игроки Сити, от Эдерсона до Фодена. Первые 16 пасов делаются на собственном поле, заставляя безостановочно перемещаться соперника, пока не появляется возможность свободной передачи. Это позволяет Канселу беспрепятственно пересечь центральный круг. Затем еще 9 пасов, пока Канселу снова не получит пас с левого фланга. Мяч проводят между полузащитниками и центральными нападающими с целью перемещать Юнайтед взад и вперед и прижать его к воротам. Когда обе цели достигнуты, перед Канселу находятся 8 соперников и 5 товарищей по команде, и он выбирает неожиданный путь. Он направляет мяч по воображаемому коридору, который открывается между спинами одних защитников и ногами других, оказавшихся в неудачном положении. Мяч проходит слишком далеко от Линдалефа и Мактоминая и слишком близко к Магуайру и Шоу. Ни те, ни другие не могут вмешаться, из-за чего мяч оказывается в метре от дальней штанги, которую прикрывает Де Хеа. Появляясь бесшумно, словно кинжал, который вонзается в спину, Бернарду бросается к мячу и слегка ударяет по нему внешней стороной стопы, чтобы пробить его через миллиметровый зазор. Верблюд прошел сквозь игольное ушко, в то время как Де Хеа проклинает все, а защитники Юнайтед пребывают в смятении и отчаянии. 86 секунд, 26 пасов, волшебный гол, который определяет исход дерби, превратившийся во втором тайме в сокрушительный монолог Сити, который проведет рондо гигантских размеров и продолжительности, как потом скажет Фоден: «Я думаю, что мы сыграли лучшую игру в нашей жизни». Сити создал 14 голевых моментов и сделал 262 паса из 818 на третье поле соперника. Эдерсон не отбил ни одного мяча за весь второй тайм. 753 точные передачи – абсолютный рекорд в английском футболе в матче против Манчестер Юнайтед. Контроль, хладнокровие и мастерство в игре были настолько важны, что никто не посмел упрекнуть Гвардиолу за отсутствие замен во время матча. Все было в порядке. Зачем мне было делать замены? Час истории. Пеп провел 8 дней в отпуске в Дубае, загорал и играл в гольф с семьей. Когда он вернулся в Манчестер, как обычно, шел дождь. Он воспользовался плохой погодой, чтобы побеседовать о тактической эволюции футбола. Мы говорили в течение часа, рассмотрели основные моменты игры и наиболее важные улучшения, которые в ней произошли. Мы уделяем несколько минут разговора появлению первой ложной девятки в 1910 году. Ею стал уругваец Хосе Пиндебене, появлению схем построений в 1920-м, благодаря венгру Дьюле Манди и переходу от Кембриджской пирамиды 2-3-5 к WM 3-2-2-3 через итальянский метод 2-3-2-3. Три игровых модуля, которые Пеп непрерывно чередовал в последние годы. Мы обсуждаем великого гения Герберта Чепмена, который в 1907 году указывал на важность свободного пространства за спиной защитников соперника и в последующие годы построил сложную модель игры, в которой он оттягивал центрального полузащитника до тех пор, пока он не стал третьим защитником, а также размещал фланговых защитников в центре и заставлял фланговых нападающих играть со сменой ноги. В конце концов, мы с Пепом пришли к выводу, что к 1945 году все основные тактические ходы в футболе уже были созданы, и то, что происходило дальше, в течение последующих 80 лет, было инновациями в рамках этих ходов или их реализацией в сильно изменившихся условиях. Мы также говорим о Лильо, которого Пеп характеризует парой слов. Хуанма видит за 2 секунды то, на что у нас уходят часы, а иногда мы вообще этого не видим. Он мне невероятно помогает. Он не только объединяет весь тренерский штаб и привносит свой необычный взгляд на игру, но и помогает мне сохранять спокойствие, быть более уравновешенным и в таком настроении подходить к матчам. Хуанма неоценим. Он человек, который никогда ни о ком не говорит плохо, и который всегда находит положительную сторону в любой ситуации. Игроки его обожают. Час беседы об эволюции игры дает понимание, что тренер раскидывает повсюду семена знаний. Согласимся, что тренер – великий футбольный кочевник и, конечно, игрок-эмигрант. Тренер подобен ветру, который разносит семена деревьев и который никогда не увидит большими. Фабрика клонов. Де Брюйне подхватил коронавирус, из-за чего Коул Палмер дебютировал в основном составе в матче Премьер-лиги. Палмер – выдающийся футболист, который сделал свои первые шаги в команде Пепа год назад и забил голы в Лиге чемпионов и в Кубке лиги. Он пришел из Академии, как и Фоден, он тоже левша и тоже может играть как в центре, так и на флангах, в зависимости от необходимости. Если Фоден – приемный сын Гвардиолы, то Палмер – приемный сын Лильо, который внимательно следит за его прогрессом. Чтобы принять Эвертон на Этихаде, в качестве ложной девятки выбран именно Палмер, потому что Бернарду сегодня играет в качестве инсайда вместо КДБ. Это необычная роль для Палмера, но в ней он демонстрирует все свои качества при помощи быстрых и точных движений, которые создают отличные возможности для Гюндогана и Бернарду. Он не только действует так, будто всю свою жизнь играл ложной девяткой, но и жестко бьет по мячу, предупреждает своих товарищей по команде о снятии опеки и проводит великолепный матч. Мартин Тайлер, комментатор Sky Sports, после окончания матча даже заявляет: «Сити – это не академия, а система клонирования. Когда Палмер покидает поле на 88-й минуте, его заменяют другим 18-летним юношей – Джеймсом Маккати, которому достаточно 5 минут, чтобы продемонстрировать потрясающую игру и качество. Это еще один игрок из Академии горожан, что привело к аналогичному комментарию Гарри Невилла. Они как клоны, все одинаковые, как будто Давид Сильва вернулся. Лильо проводит с ними каждый день, а потому он предельно краток и откровенен. Маккати – великий игрок, а Коул – выдающийся. Это два таланта. Мое личное мнение таково, что Маккати будет сложнее закрепиться в команде, потому что он играет изнутри, а там очень жесткая конкуренция. Де Брюйне, Бернарду, Гюндоган и Фоден. Зато у Палмера, способного играть снаружи, внутри и даже в качестве ложного форварда, как он продемонстрировал сегодня, будет больше возможностей. Он обладает замечательным качеством, умеет задавать необходимый ритм в каждый момент игры. Он способен играть на шестой скорости, на четвертой или на первой, в зависимости от того, что требуется в данный момент. В этом он очень отличается от Фодена, который уже доказал свои отличные способности, но всегда играет на четвертой, пятой или шестой скорости и не может затормозить свой головокружительный бег. Что касается характера, если Фоден – общительный и улыбчивый игрок, то Палмер – замкнутый и застенчивый, что придает ему скованность и, возможно, повредит его планам стать великим футболистом. Победа над Эвертоном со счетом 3-0 имеет несколько интересных деталей. Крайние нападающие, Стерлинг и Фоден, сыграли с ведущей ногой, чтобы избежать воронки обороны, навязанной Рафа Бенитесом. Поэтому внутренние атаки Гюндогана, Бернарду и Палмера находили меньше препятствий. Неудержимая ракета Родри бьет по воротам Пикфорда, и это четвертый гол испанского полузащитника из-за пределов штрафной в Премьер-лиге. Эта грань становится важным оружием для команды. Родри продолжает работать вместе с тренерским штабом над тем, чтобы сохранять спокойствие во время матчей и контролировать игровой темп, не совершая ненужных пробежек, которые приводят к потере позиции. Со стороны кажется, что это нетрудно, но это лишь видимость. Речь идет об укрощении чистокровной лошади. Сегодня он не очень спокойно играл, но с каждым днем он все больше нравится Гвардиоле, который видит в нем потенциал серьезного позиционного полузащитника. В матче был восхитительный, почти великий момент, напоминающий об известных событиях в истории футбола, что случается довольно редко. Тревелла Канселу. Примечание. Удар с правой ноги внешней стороной стопы. Конец примечания. Португальский ложный крайний защитник отправил пас внешней стороной стопы из прохода десятки в центр штрафной, где Стерлинг добил удар буцей, быстро повернув лодыжку. Великолепный гол. Стерлинг делает простое невозможным, а невозможное простым. Канцелу выполнил технический прием, который сегодня изредка можно увидеть только у Луки Модрича. В недавнем прошлом такое проделывал Рикардо Куарежма. В прошлом такой удар выполняли Франц Бекенбауэр, поляки Казимир Дейна и Хенрик Касперчак и венгер Тибор Ньилоши, великие мастера тривелы. Если с Пепом мы говорим об эволюции игры, то с Лильо мы говорим сегодня об этом приеме, столь необычном в наши дни. Пас тривелла, как и многие другие, был утерян, потому что игра стала достоянием тренеров, а не игроков, которые перестают выполнять рискованные вещи по указанию тренеров. Канцело тонко сделал этот удар сегодня, и все аплодировали его смелости. 15 минут. Награда за эффективность присуждается уборщикам стадиона «Этихад». Ровно за 15 минут они убрали невероятное количество снега, выпавшего на газон в течение первого тайма Манчестер-Сити, Вестхэм Юнайтед. Мелкий снежок сначала превратился в снегопад, а затем в безжалостную бурю. Слой снега на траве вызвал опасения за игру, так как белый мяч тяжело прокладывал себе путь, оставляя глубокую борозду при каждом пасе. Их было 367, столько пасов делает Сити в упомянутом первом тайме. Команда доминирует столь же жестко, как и холод, который пробирает зрителей. Безжалостно валит снег, а команда Пепа создает опасные моменты один за другим. Дважды попадает в штангу и за последние 5 минут периода достигает 93% владения мячом. Само собой, Гюндоган появляется у ворот, чтобы воспользоваться подачей Махреза и открыть счет, прежде чем бегом отправиться в раздевалку за теплым успокоительным питьем. И тут в игру вступают настоящие звезды дня. Вооруженные лопатами уборщики сгребают снег к краям поля. Они ломают лед, образовавшийся на траве, сгребают заледеневшие снежинки и снова машут лопатами до последнего дуновения бури, которая также берет заслуженный перерыв. К тому времени, как игроки возвращаются на поле, потирая руки, чтобы согреться, газон снова был похож на зеленый гобелен, а мяч радостно сиял. Работа уборщиков стала чем-то вроде того, что Шумпетер называл созидательным разрушением. Без снега Сити продолжает играть в том же темпе, создавая хорошие моменты, которые реализуются только на 89-й минуте, после выхода на поле Фернандиньо, когда команда уже находится в режиме сохранения результата. Гол капитана – удача, которая позволяет набрать необходимые 3 очка, потому что потом он проспал 5 минут и дал возможность Лансине забить гол в ворота горожан красивым ударом. Счет 2-1 повторяет результат 4-дневной давности в матче против Пари Сен-Жермен, победа в котором обеспечила первое место в группе в Лиге чемпионов 5-й год подряд. Игра команды в тот вечер достигла настоящих высот по темпу, сведя к минимуму трио Месси-Неймар-Мбаппе до такой степени, что позволило им совершить всего один совместный маневр, хотя и завершившийся забитым голом, что подтвердило опасность этого сотрудничества. В домашних матчах 2021 года Сити позволил ПСЖ ударить по воротам всего 5 раз, хотя и пропустил 3 гола, при этом сама команда била по воротам соперника 34 раза, из них 13 раз в створ ворот, а в результате забила всего 2 гола. Как сказал нам один из членов тренерского штаба, наша игра потрясающая, зрелищная. Это наш лучший момент за последние 5 лет, но нам не хватает бомбардира. Глупость. Что было в голове у Кайла Уокера, чтобы он совершил такую глупость? Сегодняшний вылет в Лейпциге стал одним из самых черных матчей, в которых участвовал этот опытный английский защитник, автор не только грандиозных рывков по полю, но и мрачных моментов, когда он, похоже, теряет контроль. Но сегодняшний случай превзошел все предыдущие. Он был не просто не нужен, он был абсурден. Сити играл в Лейпциге матч, не имеющий большого значения, так как несколько дней назад они первыми отобрались в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как всегда, Пеп выставил мощную команду, несмотря на то, что дуэли ей не очень удавались. Он не любит терять бдительность, поэтому в составе фигурируют такие имена, как Де Брюйне, Гюндоган, Стоунс и Махрез. Как и ожидалось, после счета 6-3 в первом матче, на втором Лейпциг демонстрирует агрессивную и яркую игру, на кону стоит его квалификация в Лигу Европы. Две ошибки в обороне означают два гола для немцев, которые были компенсированы ударом головой Махреза за 15 минут до конца игры. Это результат, соответствующий происходящему на поле, хотя Уокер и Грилиш также смогли пробить, и даже Фоден попал в штангу. За 10 минут до конца игры на одном из флангов Уокер неожиданно наносит удар сзади Андре Силве. Это бессмысленное действие. Силва никуда не направлялся. Результат не имел значения. Матч был несущественным. Сити ничем не рисковал. Однако Уокер вел себя так, как будто это был фол последней надежды в решающем финале. Игрока ожидаемо наказывают красной карточкой и дисквалифицируют. Эта раздражающая потеря настолько выводит из равновесия Гвардиолу, что он бросает несколько резких фраз в адрес своего игрока. Тот, в свою очередь, прикусывает язык и сжимает кулаки, чтобы не сцепиться с тренером. УЕФА дисквалифицирует футболиста на 3 матча, несмотря на апелляцию Сити. Гвардиола был против ее подачи, поскольку счел наказание заслуженным. Сити остается без своего основного правого защитника на весь плей-офф 1/8 финала и на выход в четвертьфинал. Пеп еще долго будет злиться, поэтому Уокер не сыграет ни одной минуты в следующих 6 матчах. Даже в марте 2022 года, накануне визита на Этихад португальского Спортинга, соперника по плей-офф, Пеп снова вспоминает эту рану. Кайл заслужил все 3 штрафных матча. Когда игрок совершает такую глупость, он заслуживает всех 3 матчей, хотя мне и очень жаль. Я все еще зол на него, очень зол. Он знает об этом. 5 касаний. 14 декабря на стадионе Этихад состоится матч, который станет особенным, очень особенным для клуба. Это касается счета, статистики, рекордов, но гораздо важнее поведение игроков. Сначала данные. Сити обыграл Лидс Юнайтед со счетом 7-0, что стало худшим поражением гостей в истории. Примечание. В 1934 году Лидс проиграл Сток-Сити со счетом 1-8 в матче первого дивизиона. Конец примечания. Это 6-й раз, когда команда Гвардиолы забивает 7 или более голов, что соответствует рекорду 2 тренеров Сити, Питера Ходжа, 1926-1932 годы, и Уилфа Уайлда, 1932-1946 годы. Впервые в истории клуба 6 разных игроков – Фоден, Грилиш, КДБ, Махрез, Стоунс и Аке – забивают голы в матче, и для Пепа это означает преодоление отметки в 500 голов в Премьер-лиге. Он становится тренером, которому это удалось быстрее всех. Примечание. Чтобы забить 506 голов, Гвардиоле потребовалось 207 матчей, в среднем по 2,4 гола за игру. Юргену Клоппу понадобилось 234 матча, сэру Алексу Фергюсону – 265. Конец примечания. Теперь перейдем к поведению. Матч начинается, открываются серии передач и маневры, и я замечаю огромную разницу по сравнению с обычной игрой Сити. Разница в том, что игроки обладают чрезвычайной подвижностью, они не соблюдают позиции и ведут мяч дольше обычного. Это заметная разница в поведении, и я считаю, что причиной такой метаморфозы является всем известная манера игрок против игрока лица по всему полю. Игроки Бьелсы преследуют игроков Пепа, но им ни разу не удается ни прервать передачу, ни перехватить мяч, ни остановить контроль, за исключением фолов. Трансформация поразительна, как будто Сити влез в другую шкуру. Ошеломляющий конечный результат неопровержим. Лидс, который вызывал у всех зубную боль, был уничтожен. Сити попал в точку с выбором манеры игры, несмотря на то, что она потребовала радикального изменения. Естественно, с вопросами по манере игры я обращаюсь к тренерскому штабу. Карлос Планшард говорит загадками. Все игроки очень хорошо справились с сольфеджио. Да, конечно, но сегодняшнее сольфеджио имело очень мало общего с обычным набором действий. Поэтому я обращаюсь к Гвардиоле, чтобы получить подтверждение своим ощущениям. Матч выиграл Хуанма своим предложением довериться футболистам, чтобы они могли играть свободно. Игра должна была принадлежать им, а не тренерам, поэтому мы разрешили им изменить поведение. Но главное, они могли менять его на свое усмотрение. Тренерский штаб тоже изменил свои привычки. За день до матча они дали игрокам всего несколько установок относительно лица, но не давали никаких специальных указаний про соперника. В день матча утренняя тренировка не проводилась. В техническом разговоре в спортивном городке Пеп подчеркнул три основных принципа поведения. Во-первых, они должны были играть широко в атаке с четырьмя игроками, чтобы отделить полузащитников от игроков лица, что подтверждалось очень высокой позицией Эдерсона и очень низкой позицией Фодена, который временами действовал почти как центральный полузащитник, прежде чем вернуться на позицию форварда, а также широтой возможностей Махреза и Грилиша. Четыре необычные точки не позволяли людям Бьелсы поддерживать друг друга. Вторым основным принципом было использование зон отдыха для смены темпа, которые снаружи создали Стоунс и Зинченко, а внутри – Родри и Бернардо. И самое главное, каждый из них должен был в обязательном порядке сделать не менее 5 касаний мяча. Этот последний принцип, который, несомненно, удивит читателя, будет ключевым, повторил Пеп. Запрещено передавать мяч, если ты до этого не коснулся его не менее 5 раз. Объяснение этих принципов кроется в манере игры лица, особенно в его опеке игроков. Если Сити, как обычно, играет в одно или два касания, каждый футболист лица немедленно наскакивает на опекаемого игрока, создавая давление, которое ускоряет игру и неизбежно приводит к ошибке и проигрышу. Но если игроки Сити будут все время задавать темп действиям оппонента, делая большое количество касаний, опекун начнет сомневаться, и главное замедлится темп игры и нарушатся ментальные схемы соперника. Лильо объясняет мне это следующим образом. Каждый наш игрок должен был делать небольшие повороты вокруг своей оси. Он должен был делать небольшие короткие касания, 4, 5, 6, сколько угодно, а затем одно длинное, чтобы не было возможности отнять у нас мяч. Это был матч с 5 обязательными касаниями, в котором наш игрок, владеющий мячом, имел право его потерять, но наша команда – нет. Тут вступает Эстеарте, чтобы подвести итог по-своему. Как было заметно, что каждому игроку требовалось время для передачи мяча. Идея заключалась именно в том, чтобы каждый игрок Сити создавал ситуации, позволяющие избавляться от опекуна и, исходя из этого, искать новые возможности. Двумя главными игроками были Де Брюйне и Фоден, которые непрерывно делали обманные передачи, вводя в заблуждение своих опекунов. Так КДБ стремился обмануть Форшоу, а Фоден – Льоренте, приближаясь к ним, чтобы тут же испариться, получая преимущество в несколько метров каждый раз. Это привело к тому, что в Сити всегда был не один свободный игрок, а 2, и даже 3 одновременно. Была еще одна деталь, которую объясняют Пеп и Лильо. В игре против Лидса тот, кто отбирает, не спрашивает. Если отобрал мяч, то бежишь с ним. И ведение мяча должно быть как можно более прямое, чтобы соперники оставались на большом расстоянии. Потому что это игроки, которые даже при атаке соперников не собираются отпускать своего партнера, чтобы помочь замедлить движение. Я думаю, стало яснее, почему произошла такая метаморфоза в поединке против команды Бьелсы. Свобода принятия решений у игроков сочеталась с очень конкретными действиями во время владения мячом. Это было радикальное изменение привычных намерений, которые заключались в том, чтобы играть в одно или два касания для внутренних игроков и в свободное касание для внешних, что является наиболее распространенной практикой в Сити. Это также было поведение, совершенно отличное от того, которое наблюдается, когда команда сталкивается с таким соперником, как, например, Манчестер Юнайтед, где правила совсем другие. Как шутит тренерский штаб, когда-то на Олд Траффорд нужно провести весь матч в ногах. Если кто-то вместо того, чтобы передать мяч от одних ног другим, запускает его вверх, хотя бы на 1 метр, мы его заменяем. Там все в ногах. Иногда в ногах, иногда на высоте, а сегодня в качестве большого исключения это были минимум 5 прикосновений. Основное ядро игры Пепа не меняется, но микродетали корректируются в каждом матче. Только так можно играть долго, хорошо и непрерывно. 36 побед. В премьер-лиге сезона 21-22 средний показатель результативности в предрождественский день составляет 3 гола за игру. Но 26 декабря 2021 года Манчестер Сити и Лестер решили нарушить традицию и вступили в битву, которая закончилась со счетом 6-3 в пользу команды Гвардиолы. Сити к перерыву доминировал с приятным 4-0 и достиг 93% владения мячом. После перерыва Лестер совершает мощный рывок, который длится 11 минут и приносит гостям 3 гола, после чего Лапорт и Стерлинг снова забивают, отводя от своих ворот кошмар перед Рождеством. Это был умопомрачительный матч, который прибавляет еще одну победу к одержанной несколькими днями ранее в Ньюкасле со счетом 0-4. Там Сити играет один из наших худших первых таймов в сезоне, когда игроки были совершенно не в фокусе, как выразится Пеп. 2021 год заканчивается для команды на стадионе Брентфорд Комьюнити, где команда одерживает победу с минимальным счетом благодаря голу Фодена. Это 36-я победа за календарный год в Премьер-лиге, а также 53-я победа во всех соревнованиях, что в обоих случаях является историческим рекордом английского футбола. Примечание. В 2021 году Сити провел 44 матча лиги, одержав 36 побед, дважды сыграв в ничью и потерпев 6 поражений, забил 113 голов и пропустил 32. 113 голов в пользу Сити стали еще одним абсолютным рекордом, превзойдя 102 в 2017 году, 99 в 2018 году и 95 в 2019 году, во всех трех случаях принадлежащих самому Сити. Наибольшее количество голов в этом рекордном показателе забили Гюндоган – 15 и Стерлинг – 13. Конец примечания. Это 10-я победа команды подряд в лиге и 4-й раз, когда ей удается достичь этого показателя с Пепом, что дает ей преимущество в 9 очков над Ливерпулем на конец года. Сити начал декабрь с отставания на 1 очко от Челси и завершает его с преимуществом в 8 очков после победы в 7 матчах месяца. Для Пепа Рождество перестало быть проклятым. 92-я минута, 28-я секунда. Это хичкоковский сценарий. Представьте себе стадион, заполненный до отказа, в полдень первого дня Нового года. Есть люди, которые пришли на стадион в праздничной одежде прямо из ночного клуба. На лицах болельщиков видны явные следы тостов и торжеств. На мгновение кажется, что они собираются устроить рейв на свежем воздухе, а не футбольный матч, открывающий 2022 год. Это не самая подходящая атмосфера для большой футбольной битвы. Но вот что происходит. На стадионе Emirates назревает колоссальная битва между двумя командами, которые не обращают внимания на праздничную дату, ранний час и празднование, которые пережили вчера вечером их болельщики. Арсенал и Сити схлестнулись в грозном поединке и с неслыханной агрессивностью. Команда Микеля Артеты больше не мягкая и аморфная, а команда Пепа по-прежнему остается безжалостным лидером, который испепеляет противника, как только почувствует запах крови. Альфред Хичкок мог бы написать сценарий этой субботней игры. Зеленый газон, шумные трибуны, пенальти, неназначенный Арсеналу за неосторожное столкновение Эдерсона с Эдегером, неистощимая агрессивность местных игроков, стремящихся испортить построение Сити, точность передач горожан падает до 88%. Такова была завязка матча в первые 15 минут. Канониры владеют мячом 75% времени на протяжении приличного отрезка первого тайма. А затем случаются удивительная расстановка при разыгрывании мяча горожанами с Диашем и Лапортом справа и Эдерсоном слева, предсказуемый красивый гол Букайо Саки, который предшествовал двум отличным ударам Мартинелли, попавшим в штангу, и пенальти, назначенный ВАР арбитра Сити за то, что Джака схватил Бернарду Силву. Махрес результативно пробивает слева от вратаря, Несмотря на то, что в зону пенальти зашел защитник Габриэль, которому за это был сделан выговор. Все вышесказанное было лишь прелюдией к драматическому напряжению, которое начнется с 56-й минуты. К оборонительным подвигам, которые совершает сегодня Манчестер Сити, добавляется еще один. Мы помним, как Родри блокировал удар Фабиньо в упор в те 2 секунды и 92 сотые доли агонии. Мучительный удар по мячу Стоунза, который не позволил Ливерпулю выиграть Лигу 2019 года всего за 11 мм, ножницы из-за спины, которыми Уокер спасает Сити на 93-й минуте матча Суперкубка Англии того же года против того же соперника. Сегодня Натан Аке взял пример со своих товарищей по защите. С момента ничьей прошло всего 60 секунд, когда Эмерик Лапорт в верховой борьбе за мяч передает его головой своему вратарю, не замечая, что Эдерсон вышел из своей зоны. Мяч пролетает над вратарем и летит прямиком в сеть. Пеп кричит со скамейки запасных «Эме! Эме! Эме!», как будто они могут услышать его среди рева толпы, которая уже празднует новый гол хозяев. Но из утренней дымки появляются сначала несколько кудрей, а затем и нога, правая, предвосхищая чудесное появление Аке на линии. Снова несколько крошечных миллиметров диктуют свой закон. Более того, мяч, отбитый Аке, падает к ногам Габриэля Мартинелли, которому было бы достаточно мягкого удара, чтобы забить, но молодой бразильский нападающий попадает в штангу. Не прошло и 60 секунд, как другой Габриэл, защитник хозяев поля Магальяйнс, был удален с поля, получив вторую желтую карточку за грубый подкат на другого Габриэла, Жезуса, тоже бразильца. Поединок меняет цвет, потому что Арсенал больше не представляет угрозы, но его энергия настолько чудовищна, что он продолжит душить Сити, даже имея на одного игрока меньше. Команда Пепа выглядит истощенной в своем третьем матче за 6 дней. Она ослаблена коронавирусной инфекцией у Фодена, Зинченко и Стоунза, и ей не хватает воздуха и сил. Но никогда не следует недооценивать эту команду. Достаточно одного аллей-уп от КДБ до точки, в которую неожиданно проникает Лапорт, чтобы отскочивший мяч попал к Родри, который забивает с близкого расстояния слева. Это триумфальный гол, потому что часы Emirates указывают, что мы на 92-й минуте 28-й секунде этого поединка, который усладил бы взор Хичкока и стал 11-й подряд победой Сити в Премьер-лиге. Уже несколько лет Сити добивается большого успеха в умении выигрывать на последних секундах матчей. Агуэро выиграл лигу на 93-й минуте 20-й секунде. Габриэл Жезус забил гол Центурионов на 93-й минуте 2-й секунде. Возможно, гол Родри на 92-й минуте 28-й секунде приведет к чему-то подобному, хотя никто не сможет забыть, как нога Аке появилась словно по волшебству, чтобы сотворить еще одно чудо. 21 инфицированный. К трем зараженным за последние дни присоединились Гвардиола, Лильо, Фернандиньо, Стерлинг и Грилиш, в результате чего количество членов команды пострадавших от коронавируса за последние недели выросло до 21. Практически ни один игрок не избежал заражения. По приказу Родольфа Борреля, Сити на Каунти Грант выставляет всех своих доступных людей. Скамейка запасных заполнена юными дарованиями, которые сразятся со Суиндон Таун в третьем раунде Кубка. Этот матч золотыми буквами впишет на доску почета команды имя Коул Палмер. Ему всего 19 лет, но его зрелость так же велика, как и качество его игры. Сегодня он помог Бернарду открыть счет и забил четвертый гол при счете 1-4. Но помимо его эффективности стало понятно, что он может стать еще одной жемчужиной Академии горожан. Он без лишнего шума забил голы в Лиге чемпионов, в Кубке Лиги и Кубке Англии, несмотря на то, что он сыграл за команду всего один полный матч, плюс еще 12 матчей частично. Мы видели, как он играет изнутри и чаще всего в роли ложной девятки. Но сегодня он оказался правым фланговым нападающим и вытворял просто дьявольские вещи. Перед нами игрок, способный на великие дела. Хватит ли у него терпения, чтобы созревать на медленном огне, как это сделал Фоден? 21 гол. Вместе с сегодняшним Де Брюйне забил 5 голов Челси, команде, которая в 2014 году посчитала, что он недостаточно ценит военную муштру в своих рядах и избавилась от него. 6 лет спустя КДБ является бесспорным лидером в Премьер-лиге. Манчестер Сити в декабре отставал от Челси на 1 очко, а после сегодняшней победы опережает его на 13. Челси Тухеля продолжает оставаться великолепной командой, действующим чемпионом Европы, но в 2 поединках лиги Сити одерживает верх с одинаковым результатом 1-0, которым гордится Гвардиола. За 180 минут лиги мы позволили им всего раз ударить по нашим воротам. Это знаменитая формула Лильо для забитых голов. 0, что-то там. Против Челси было, наверное, 0,0. Неудивительно, что Эдерсон на данный момент показывает результат в 50% по соотношению пропущенных голов к нулю. 166 матчей лиги и 83 из них без пропущенных голов. Пеп также ссылается на еще один ключевой фактор дуэли. Обладать такой высокой степенью контроля, как была у нас против такой фантастической команды, очень сложно. Но мы проявили большое терпение и выиграли дуэли. Лапорт выиграл 5 из своих 5 воздушных поединков, а Стоунс – 4 из 4. Челси надеялся хорошо закрыться сзади, чтобы делать передачи, которые не увенчались успехом благодаря хорошему давлению нападающих Сити. Им удалось дестабилизировать вратаря гостей Баска Кепу, который смог сделать всего половину точных пасов, из них ни одного длинного. Для Сити это уже 12 побед подряд в Премьер-лиге и 21 гол Де Брюйне из-за пределов штрафной, что является лучшим показателем среди всех игроков английского футбола с 2015 года. Неплохо для игрока, на которого смотрели со снисхождением, потому что он был надоедливым ребенком. 500 очков. Слепое доверие Гвардиолы к Бернарду Силве не нуждается в объяснении. Достаточно одной цифры. 22 матча подряд португальский игрок выходит в основном составе в Премьер-лиге. В первые 20 минут Сити владеют мячом 81% времени. Между 50 и 60 минутами матча этот показатель достигает 82%. Несмотря на такой контроль, Саутгемптон набирается сил на стадионе Сент-Мэрис и реализует длительную контратаку, начатую после потери мяча Стерлингом. Гол забивает Уокер Питерс. Сити доминирует, оглушает соперника, бьет 2 мяча в штангу, 20 раз поворотом, сравнивает счет благодаря удару головой Лапорта. Касается мяча почти 1000 раз, но ему не удается продолжить свою победную серию в лиге, которая на этот раз заканчивается 12 матчами. Несмотря на это, Пеп в приподнятом настроении. Мы сыграли впечатляюще. Он уже набрал 500 очков в Премьер-лиге, проведя 213 матчей. Настоящая веха. Примечание. Мауринью потребовался 231 матч, чтобы набрать 500 очков. Клопп провел 236 матчей, Фергюсон 242, Венгер 249. Конец примечания. Де Брюйне сделал 80 голевых передач в лиге, сравнявшись с Дэвидом Бекхэмом, хотя ему потребовалось на 68 матчей меньше, чем англичанину, чтобы достичь этой цифры. Контроллер. Риад Махрез забил 8 голов в последних 7 матчах, в которых сыграл. 4 из них он забил с пенальти, 3 слева от вратаря, а сегодняшний справа от Давида Райи, вратаря Брентфорда. Махрез – игрок, который всегда доступен. Его история травм в Сити настолько минимальна, что вызывает удивление. 5 дней больничного в августе 2018 года из-за небольшого вывиха лодыжки, 3 дня в январе 2020 года из-за удара и 2 недели из-за коронавируса в сентябре того же года. Завершая свой 4-й сезон в качестве горожанина, Махрез пропустил всего 8 дней из-за травм и 15 из-за болезни. Это настолько необычно, что Гвардиола всегда шутит с ним по этому поводу. «Посмотри на свои ноги. У тебя и мышц-то нет. Как ты собираешься получить травму?» Махрез всегда доступен, потому что он сохраняет детскую страсть к игре и к мячу. Играть – это то, что он любит больше всего. И это определяет его настроение, которое сильно меняется в зависимости от решений руководства. Когда он играет, чувствует себя счастливым, как ребенок, и это сразу же видно. Когда он не играет, потому что так решил тренер, он также ведет себя, как рассерженный ребенок, у которого отняли мяч. Махрес обожает мяч, возможно, именно поэтому настолько хорошо его обрабатывает, что превращает ужасающие передачи в восхитительные конфетки. В прошлом веке мне посчастливилось наблюдать, как Ривелино, Пеле и Кройф управляли мячом. А в этом столетии я видел, как это делали Зидан, Иньеста и Месси, но Махрес, похоже, объединил достоинства каждого из них и переплавил в свое собственное уникальное искусство – контролировать неконтролируемые мячи. С близкого расстояния или с бесконечно далекого, сильные, как боевой снаряд или упавшие с неба, Махрезу все равно, откуда и с какой силой ему послан мяч. В дождь или снег, на высокой траве или пересохшем газоне Махрез мягко стелет мячу пеленку, будто укачивает новорожденного, и укладывает его между ботинками, пока тот не подчинится. Это почти другой спорт. Махрез открывает счет в матче с Брентфордом, главную роль в котором сыграют два защитника. Жуан Канселу стал нашим лучшим крайним нападающим как в дриблинге, так и в ударах по воротам, признает Пеп. Действительно, Канселу проявил себя вездесущим и блестящим игроком, душой команды, ложным фланговым защитником, который играет на все 100 и повсюду. Он автор 4 успешных дриблингов, 2 ударов по воротам, 3 точных дальних передач, 4 подсечек и 10 выигранных поединков. Его творческая энергия поражает, как и у Джона Стоунза, которого тренировали в качестве теоретического правого флангового защитника. Но он играл и в качестве полузащитника, инсайда и атакующего полузащитника, и, возможно, в будущем он получит настоящее признание, которого заслуживает такая универсальность. Набрав 60 очков в первых 24 матчах лиги, Сити достигает своего 2-го лучшего исторического результата, уступая только 65 очкам сезона Центурионов и опережая 57 очков в сезоне 2011-2012 годов. Карлес Планчард уже начал обратный отсчет. «Нам осталось 14 матчей, и если вычесть...» Пеп почти не сомневается в том, что его ждет в ближайшие месяцы. «Мы соревнуемся с самими собой». На самом деле Пеп объяснил гораздо больше, и я не могу удержаться и не пересказать все, что он сказал накануне игры в Норвиче. Тогда его спросили о давлении и ожиданиях, которые появляются после завоевания титулов. «Когда ты начинаешь свою тренерскую карьеру с потрясающими футболистами, с отличной технической командой и выигрываешь все в своем первом сезоне, не поймите меня неправильно, пожалуйста, это была не моя личная заслуга, а общая работа множества людей. Мы выиграли с Барселоной 6 титулов подряд, хет-трик, и все сразу стали думать, что каждый сезон должен быть таким». Потом это снова повторилось с Барселоной, когда в течение нескольких сезонов они выигрывали Лигу и Кубок. Лигу и Кубок, но проигрывали в полуфинале Лиги чемпионов, и все говорили, что это провал сезона. Провал сезона, даже несмотря на Лигу и Кубок. Я помню эти моменты, и когда я сам был в клубе, и когда уже ушел. Но эти сезоны были успешными. Возможно, теперь все понимают, какими они были. Много лет назад Манчестер Юнайтед контролировал Премьер-лигу как никто другой. Мог ли кто-то тогда представить, что пройдет 7 или 8 лет, и клуб будет без единой победы в Премьер-лиге? Мог ли кто-нибудь в этой стране такое представить? Нет, но это произошло. И если это случилось с Манчестер Юнайтед, завтра это может случиться и с нами. Не в следующем сезоне, нет. Завтра. Потому что футбол очень сложный и непредсказуемый. Потому что человек несовершенен. Мы не идеальны. И такие вещи случаются. Важно то, как мы себя ведем. К чему стремимся? Давайте смотреть на себя. Я много раз говорил об этом моим игрокам. Мы играем против самих себя. Мы не играем ни с кем конкретно, при всем уважении к нашим соперникам. Мы играем против самих себя. Это и есть цель. Мы должны соревноваться для себя на самом высоком из возможных уровней. Соперник лучше, хорошо, я принимаю это. Мы встанем на следующий день и попробуем стать лучше и победить их в следующий раз. Но мы играем против лучшей версии себя. И мы должны достигать ее каждый день, в каждом матче. Или попытаться достичь ее. Это великие команды. Им противостоит соперник, но в конце концов не это главное. Главное – наша собственная результативность. Нам предстоит сыграть против команды, которая обороняется гораздо хуже, а на некоторых этапах даже не хочет атаковать, или атаковать трудно, как, например, с Брэнфордом на днях. Хорошо, надо это принять. Играешь против Фулхэма, совершенно другой команды, которая хочет играть, хочет отобрать у тебя мяч, которая зарабатывает 8 или 9 очков за секунду в чемпионате, а сыграла на один матч меньше. Хорошо, сыграем. Дело в нас. В том, как мы с этим справляемся. Это была моя идея с первого дня. Я стараюсь сосредоточиться на Манчестер-Сити, на нас самих. С того дня, как я приехал. Так что никаких оправданий. Для меня не существует оправданий. Если ты начнешь жаловаться, тебе не место в этой команде. Ошибки – часть процесса. Мы живые люди. Это может случиться. Но усилия и попытки стать лучше на первом месте. Нужно понимать, что когда мы проигрываем, это наша вина. Арбитры? Да ладно, не оправдывайтесь за счет судей. Не надо мне этого. Играй лучше, беги быстрее, старайся всегда совершенствоваться. Если это так, то нашим фанатам, да и не только фанатам, а нам самим, не в чем будет себя упрекнуть. 12 очков. В субботу, 12 февраля, Сити опережает Ливерпуль на 12 очков. Хотя это мнимое преимущество, потому что он провел на две игры больше, чем Клопп. Первые 10 минут Сити владеет мячом 83% и чувствует себя хозяином и повелителем Карроу Роуд, стадиона клуба Норвич, где Стерлинг оформляет хет-трик. Гвардиола не судит по одежке. На самом деле Ливерпуль отстает всего на 6 очков, и с возвращением в Лигу чемпионов любая рассеянность может серьезно навредить. Команда побеждает со счетом 0-4 в игре против Норвича, а затем у горожан случается впечатляющая победа 0-5 над португальским спортингом в Лиссабоне, где Бернарду Силва превзошел сам себя. Бернарду фанат Бенфики, поэтому выступление на Жозе Алвалада, стадионе одного из его величайших противников, придает ему безумную энергию. Он забивает 2 гола, третий его гол отменяют. Помогает Стерлингу отправить потрясающий мяч в ворота соперника и в конечном итоге проводит незабываемый матч, который заканчивается словами его тренера. Бернарду не только играет, но и понимает игру. Он понимает каждое действие так, как почти никто в футбольном мире. В прошлом году я написал, что Бернарду портной. Полузащитники Инсайды Сити принадлежат к двум совершенно разным категориям – портные и разрушители. Гюндоган и Бернарду Силва принадлежат к первой группе, группе портных, тех, кто отвечает за сшивание своей нитью всех взаимодействий в группе. Это игроки, которые пасуют, пасуют и снова передают мяч, понимая, что каждый пас – это общение с партнером, а также предупреждение и угроза сопернику. Своими пасами они сшивают команду, собирают ее в одной зоне, распарывают соперника в другой, пасуют и сшивают свою снова. Это игроки, которые провоцируют диалог на поле. Разрушители действуют как удар молота. Это те, кто заканчивает диалог резким собственным словом. Это Де Брюйне и Фоден, которые не намерены объединяться, чтобы ткать, а ищут возможности нанести последний удар. Это индивидуализм внутри коллектива. Обладающие свободным и несколько анархичным духом, они отходят от канонов и разрушают устоявшиеся правила. Играть с Бернарду и Гюндоганом в качестве полузащитников инсайдов все равно, что шить плотную и надежную ткань, созданную из бесчисленных пасов и взаимодействий. Играть с Де Брюйне и Гюндоганом значит уравновесить соотношение плотности швов и их разрушения. Игра с Де Брюйне и Фоденом бросает вызов равновесию и предполагает неустанное нанесение ударов молотом, с постоянными вертикальными атаками. Счет 0-4 к перерыву – самое крупное преимущество в истории плей-офф Лиги чемпионов, а окончательный счет 0-5 – это 43-й матч для Пепа и Сити, в котором команда забила 5 и более голов, что составляет 13% от общего числа сыгранных матчей. Это также 14-й матч в сезоне, в котором они забивают 4 или более голов. Таких всего 200 в Лиге чемпионов. И таким образом им понадобилось меньше всего матчей, 97, чтобы достичь такого результата. И все же, несмотря на виртуальный пропуск в четвертьфинал, Пеп постоянно выражает свою неудовлетворенность. «Игроки уже знают меня. Мы должны добиться большего. Некоторые из них играли хуже, чем могли, и мы теряли легкие мячи. Да, мы были точны в забивании мячей, но здорово ошиблись в построении и можем делать это лучше. Есть одно правило, которое нельзя забывать. Когда у тебя есть мяч, не теряй его». День сомнений. 53 201 зритель покидает стадион Этихад с одной и той же мыслью. Если бы Манчестер Сити подписал контракт с Гарри Кейном, это была бы непобедимая команда. Кейн – тот, кого не хватает этой грозной команде. Сегодня он забил 2 гола, которые в конечном итоге сломили Сити. Клуб проявил творческий подход и провел блестящую атаку, но проявил слабость в обороне, которой не наблюдалось уже долгое время. Уокер прессинговал с опаской и растерялся, когда мяч оказался у его ног. Канцело был великолепен в атаке, но выстроил дырявую оборону. Лапорт подал чисто сыгранный мяч, но ему не удалось закрыть дыры, которые образовались вокруг, а у Рубена Диаша, командира югославской защиты, был неудачный вечер, и он не смог ответить на атаку лондонцев. Поражение со счетом 2-3 случается из-за линии обороны, которая раздумывает прессинговать, забить мяч сопернику или подождать его. В сомнениях горожане пропустили 3 гола, столько же, сколько в последних 7 матчах. Кулушевски понадобилось 4 минуты на первую результативную голевую атаку. Помните голы, забитые в прошлом сезоне против Манчестер Юнайтед и в финале Лиги чемпионов против Челси? У Кулушевски было то же самое, хотя в данном случае Уокер не переборщил в своем перемещении на фланг соперника, а скорее робко сделал это, остановившись на полпути в ничьей зоне. Это позволило легче принять мяч Кейну, за которым Лапорт также наблюдал издалека, и сделать высокую подачу для пробежки Сона, который сделал голевой пас Кулушевски. Сценарий Гвардиолы был испорчен за 4 минуты. Гюндоган, Канцелу и Фоден взяли все в свои руки, и немецкий полузащитник пробил в штангу, прежде чем попасть в сетку. На 60-й минуте матча вышел Гарри Кейн и обезоружил Сити. Диаш неудачно отбил мяч, а капитан Спурс лавировал между Лапортом и Канцелу, чтобы поразить ворота Эдерсона. Всего через 4 минуты он повторил этот ход, снова появившись между центральным и фланговым защитниками. Но Эдерсону удалось отразить удар. Мы знаем, что команды, которыми руководит Антонио Конте, жесткие и колючие. Они позволяют вам выйти, продвигаться вперед и заходить в самую глубь своего поля, преимущественно, чтобы запугать оппонента, и в конечном итоге проникнуть на поле соперника. И они прекрасно с этим справляются. Вот почему Сити так трудно снова забить. Гюндоган наблюдал, как Льорис отбил прекрасный удар в дальнюю штангу, а вскоре после этого по воротам дважды ударили Канцелу и Махрез. ВАР арбитра отменил еще один гол Кейна из-за офсайда Кулушевски. Тот же ВАР назначил пенальти в пользу Сити на 92-й минуте, который Махрез реализовал ударом слева от вратаря, едва не задев перекладину. Что делать, если тебе удалось сыграть в ничью в таком сложном матче, а до конца игры осталось всего 3 минуты? Это вопрос с множеством ответов. Манчестер Сити решил попробовать победить и в итоге проиграл. Уокер, самый быстрый игрок вечера, сделал поспешный пас Де Брюйне и дал возможность Кулушевски сделать перехват и голевую передачу Кейну, который забил головой, появившись между Диашем и Уокером. Они в тот вечер защищали ворота из рук вон плохо. Злость Гвардиолы на Уокера достигает своего пика, потому что одно дело стремиться к победе, а другое — совершать глупые действия без причины, что, пожалуй, худший и практически единственный недостаток выдающегося английского флангового защитника. Гнев Пепа колоссален, и он обрушивается на помощника тренера Родольфа Борреля, сидящего на скамейке запасных. Тот получает жуткий выговор. Пеп вываливает всю свою злость на Уокера, но делает это, глядя на Борреля и указывая на него, так что кажется, что он наказывает своего помощника, хотя это не так. Он просто высказывается против игрока. Все видели, как Ливерпуль 2 часа назад обыграл Норвич. Подопечные Клоппа находятся в 3 очках от Сити. У команды Пепа не осталось маневра для ошибок, хотя Лильо высказался об этом в беседе со своими коллегами по тренерскому штабу так. Команда с таким количеством точных ударов не развалится из-за происшествия, подобного сегодняшнему. Затем он отпускает одну из своих обычных шуток, говоря, что мы уже чемпионы, потому что проигрываем только 1 из 15 матчей лиги. Осталось сыграть всего 13, то есть при сохранении среднего показателя у нас все в порядке. Примечание. В этом сезоне Сити проиграл только 3 матча Премьер-лиги. В первый день против Тоттенхэма 1-0 в августе 2021 года, на 10-й день против Кристал Пэлас 0-2 в конце октября и сегодня 2-3. Лильо окажется прав в своей шутке-прогнозе, и в последних 12 матчах чемпионата Сити больше не потерпит ни одного поражения, выиграв 9 матчей и сыграв в ничью 3. Конец примечания. Рука. Джордан Пикфорд – вратарь, который не отличается большим ростом, 1,87 м, но зато обладает потрясающей скоростью реакции, которая позволяет ему отбивать мячи так, что это кажется невероятным. 26 февраля он показывает целую серию потрясающих сейвов в игре против Манчестер-Сити. После первого аморфного тайма, когда агрессивное давление со стороны Эвертона затрудняет развитие игры, а крайние нападающие горожан Фоден и Стерлинг, оба с ведущей ногой, бьют неудачно, команда Пепа бросается в осаду ворот Пикфорда, и 5 раз ему удается отбить мячи, которые должны были стать голевыми. Удары Фодена, Стоунза, КДБ, Бернарду и снова Фодена безжалостно отбивает главный вратарь сборной Англии. Только на 80-й минуте Сити удается обыграть его. И это результат не какой-то выдающейся атаки, а неудачной медлительности защитника Майкла Кина, который в метре от линии ворот отдает мяч Фодену. Тот приводит свою команду к триумфу, хотя счет мог превратиться в ничью 5 минутами позже, когда непроизвольно в пределах своей штрафной Родри отбивает мяч рукой. Действую предшествует, возможно, офсайд Ришарлисона. Фактически защитники Сити повлияют на то, чтобы помощник арбитра поднял флаг. При последующем отскоке мяча Родри пытается обработать его грудью, но делает это верхней частью правой руки, хотя и ниже плеча. Арбитр не указывает на нарушение, и ВАР также на него не указывает, несмотря на длительные проверки. Это очевидная ошибка, потому что за это действие должны были назначить пенальти. Справедливо, что игроки Эвертона злятся и протестуют. Судейская ошибка приводит к тому, что Сити покидает Гудисон Парк с 3 очками, а не с 1, как могло случиться, если бы назначили пенальти. Это может повлиять на борьбу за чемпионский титул, хотя нельзя отрицать, что всего 4 недели назад в Саутгемптоне произошел прямо противоположный случай, когда судья не назначил очевидный пенальти Салису за Де Брюйне. Сити не добрал 2 очка во время того визита на юг Англии. Попадание мяча в руку Родри – не первое и не последнее ошибочное решение арбитров и английской службы видеопомощников. Ливерпуль сегодня испытывает те же чувства, что и Сити 22 января прошлого года. Уничтожение. Футбол – штука непредсказуемая и случайная, как и жизнь. У футбола есть причины, которые разум не способен воспринимать рационально. Болельщик на южной трибуне Этихада потерял сознание на 35-й минуте манчестерского дерби, из-за чего судья Майкл Оливер остановил игру, чтобы болельщику могли оказать помощь. Это всего 3 минуты, но Гвардиола удачно использует их и исправляет передачу мяча команды. Сити ведет со счетом 2-1, однако сильно страдает, потому что Манчестер Юнайтед во главе с Полем Погба очень агрессивно давят. Такое давление приводит к очень высокому построению 4+2 и вынуждает Сити изменить свое обычное построение, отказавшись от 3+2, чтобы перейти на 3+3, с которым он не может добиться преимущества. На первой линии расположились Стоунс и Лапорт, между ними Эдерсон. Вторая состоит из Уокера, Родри и Канселу, широко открытых фланговых защитников. Сити удается выйти только тогда, когда Бернарду слева или Фоден в центре спускаются, чтобы принять и придать темп игре. Оба гола Де Брюйне были забиты одним и тем же способом. Хорошая комбинация на левом фланге, за которыми последовали заходы в штрафную Бернарду и Фодена, после чего КДБ делал решающий удар. Гол экс-горожанина Джейдона Санчо испортил первые полчаса хорошей игры небесно-голубых, а также повлиял на упомянутые трудности пересечения центра поля. Остановка игры для помощи болельщику позволяет Пепу перестроить переход из обороны. У каждого тайма есть свои детали и нюансы, и в этом случае тренер подзывает Эдерсона, Лапорта, Родри и Канселу и инструктирует, как скорректировать положение и воспользоваться своеобразной прессинговой манерой Погба, который сильно поднимается и оставляет зону за своей спиной пустой. Он приказывает Эдерсону отступить назад и действовать как игроку, который продолжает поддержку. Он перекомпоновывает первую линию, размещая Родри почти на правом фланге, как если бы он был ложным фланговым защитником, и отправляет Стоунза на 2 метра влево от центральной оси, что в свою очередь приближает Лапорта к левой линии нападения, куда Погба не попадает. Пеп указывает Бернарду, что широкий коридор, по которому нужно выходить, находится за спиной Погбы, в результате чего португалец де-факто становится полузащитником команды, в то время как Грилиш углубляется на 2 метра, чтобы помочь ему. После этих изменений Бернарду перемещается с удивительной свободой. Сити снимает с себя ярмо, которое его удерживало, и начинается фестиваль. Во время перерыва Махрес выразил свое неудовольствие. «Я коснулся мяча всего 4 раза за полчаса», — говорит алжирский фланговый нападающий. 60% атак Сити приходилось на левый фланг, 21% на центр и только 18% на зону Махреза. Тренерский штаб успокаивает игрока. «Будь спокоен и терпелив. Сегодня мы должны атаковать с другой стороны, где у нас есть еще один человек. Будь спокоен, до тебя дойдет не так много мячей, но те, что дойдут, тебе нужно будет забить». Махрес признался после матча, получив 36 мячей и забив 2 гола. «Я оставался сосредоточенным, я знал, что мяч прилетит, и я должен обеспечить разницу голов». Вторая часть – бойня. План передачи мяча в виде коротких невысоких пасов, чтобы сохранить его и помешать Юнайтед перемещаться и бегать, строго соблюдается. Сити сосредоточился на точности пасов, достигнув 94% попаданий из 404, которые он сделал за этот период, что в 4 раза больше, чем у Юнайтед с 80% попаданий. Сочетание этих двух факторов приводит к тому, что Юнайтед не может пробежать ни разу за весь второй тайм и не наносит ни одного ответного удара. Их атаки обрываются еще в самом начале. Соперники блокируют все попытки. Последние полчаса Сити можно назвать историческими. Выдающаяся игра и полное доминирование, пока Юнайтед гонялся за тенями, Де Брюйне надевал корону короля футбола. В самый острый момент, с 80 по 90 минуты, когда Махрес забивает 4-й и решающий гол, Сити делает 120 передач и 6 ударов по воротам, в то время как Юнайтед успевает сделать всего 16 передач и даже не приближается к воротам Эдерсона. Владение мячом в последней четверти матча составляет для Сити 92%. Команда Пепа сделала 365 передач на чужом поле, что на 141 больше, чем у ее соперника. Бернарду Силва, как и в ноябрьском дерби, когда он пробежал 12,5 километров на Олд Траффорд, становится игроком, преодолевшим наибольшую дистанцию в матче – 12,8 километра. На счету Бернарду 11 рекордов в этом показателе среди 15 лучших игроков Сити в сезоне. Пока все софиты направлены на Де Брюйне, Махреза, Фодена и Бернарду, еще один игрок горожан достигает великолепной формы. Джон Стоунс выиграл 88% воздушных дуэлей в лиге в этом сезоне. И у него был 91% точных пасов за 28 дней. За всю историю Премьер-лиги ни один игрок никогда не набирал более 85% в обоих показателях. Более того, его универсальность в качестве защитника, который раздваивается на инсайда и почти полузащитника, это положительное безумие, которое не укрывается от глаз Гвардиолы. Дерби стало 50-м матчем, в котором Сити Пепа забил 4 и более голов. Примечание. За тот же период Ливерпулю удалось забить 4 и более голов 41 раз, Тоттенхэму 29, Челси 23, Арсеналу 22 и Манчестеру Юнайтед 20. Конец примечания. Наконец-то игра команды привела его в восторг. Если такая игра, как во второй части этого матча, не станет нашей игрой на постоянной основе, я уже и не знаю, что еще нам нужно сделать. Я требователен, но знаю границы возможностей игроков. И эта вторая часть была максимальной во всех отношениях, в отдаче и во всех остальных аспектах. И это было против Юнайтед. Травмы в защите. С марта и до конца года Гвардиола будет испытывать трудности с выстраиванием линии обороны из-за череды происшествий, от которых будут страдать его игроки. Во-первых, Рубен Диаш получил тяжелый удар во время кубкового матча против Питербора Юнайтед и останется вне игры до конца апреля. Он вернется в защиту в тот самый момент, когда Джон Стоунс получит новый разрыв мышц, который не позволит ему продолжить вносить свой выдающийся вклад в качестве защитника. Стоунс снова появится в качестве экстренной меры только в последнем матче лиги, 22 мая, и ему придется делать это осторожно, чтобы не получить новый разрыв. В середине апреля Уокер получит сильное растяжение связок левой лодыжки, что вынудит его попрощаться с сезоном, за исключением 70-минутной эпизодической роли на Бернабеу. Чтобы остановить Винисиуса, из этой схватки он снова выйдет с травмой той же связки. Аке получит идентичную травму лодыжки, это не позволит ему сыграть на последнем отрезке. Таким образом, оборона Сити держится на протяжении всех трех длительных и тяжелых заключительных месяцев на Канселу и Лапорте, которым помогают Зинченко, Фернандиньо и отдельные выходы кого-либо из травмированных. Для команды, которая выстраивала защиту по-югославски, это плохие новости. Они не предвещают ничего хорошего. В конце концов, с центральным нападающим или без него, сложной девяткой или без, Сити Пепе всегда забивает пару голов. Его конечная цель в крупных соревнованиях основана на силе, которую он может проявить в конце. Без своих опор эта крепость пошатнулась. 28 матчей в основном составе. За великолепным выступлением Манчестера в дерби последовала игра против португальского Спортинга. Тренер воспользовался встречей, чтобы выпустить Игана Райли в качестве флангового защитника в основном составе, а также в качестве дебюта для таких молодых игроков, как Макати и Мбете. Свой заключительный матч сыграл и выдающийся ветеран Скотт Карсон, который сменил Эдерсона на 20 минут. Нулевая ничья оставила всех довольными и открыла путь в четвертьфинал, где их ждет грозный Атлетико Мадрид. Еще одна нулевая ничья ощущается намного хуже. Селхерст Парк снова сожрал Пепа, и преимущество перед Ливерпулем сокращается до 1 очка. 70 против 69. Всего за 8 дней до конца чемпионата. Сити обходит Кристал Пэлас во всех зонах, включая два удара по воротам, но команда Патрика Виейры защищается с ножом в зубах и сохраняет очко. Как говорит тренерский штаб, они заложили ворота кирпичом после безудержной, но безуспешной бомбардировки горожан. Двумя днями позже, когда Ливерпуль обыграет в выездном матче Арсенал со счетом 0-2, Клопп уже будет на расстоянии вытянутой руки от Гвардиолы, который в эти дни остался один почти за весь тренерский штаб, поскольку коронавирусом заразились Мануэль Эстиарте, Лоренцо Буэнавентура и даже доктор Эду Маури. В течение 28 встреч подряд Бернарду Силва был игроком основного состава в матчах лиги, что является неслыханным для Пепа, который обычно не дает такой возможности никому, кроме вратаря. Эта цифра говорит об огромной значимости португальского игрока, на какой бы позиции он ни играл в каждом конкретном случае. Стоматолог. Играть против мадридского Атлетико все равно, что сходить к стоматологу, который работает без анестезии. Ты знаешь, что останешься жив, но будет очень больно. Очевидно, потребуется много терпения. Пеп говорит, что это плей-офф на терпение. Атлетико Симеоне похож на змею, которая извивается вокруг, пока не задушит добычу. Он как шаткая стена, по которой невозможно взобраться, как газонокосилка соседа, которая будет тебя с позаранку по воскресеньям. Атлетико садится в автобус на Этихаде, и Сити терпит крах. Владение мячом у Сити в первом тайме возрастает до 74%, но удары по воротам остаются на нуле. Никто этому не удивляется, потому что Пеп и Родри предупредили об этом заранее. Спокойствие, терпение и упорство. Вторая половина матча более острая со стороны хозяев поля, которые создают три хороших момента в своей тактике малайской капли. В одном из розыгрышей Фил Фоден делает подачу КДБ, который забивает единственный гол в матче и в плей-офф. Эффект Фодена был стремительным и повторился через несколько минут, но защитник соперника предотвращает второй гол Де Брюйне. Сити отобрал 37 мячей и 15 раз бил по воротам. Атлетико отобрал 37 мячей и ударил 0 раз. Но счет показывает минимальную разницу, которую 7 дней спустя команда Пепа будет яростно защищать. В Мадриде Атлетико отбирает 50 мячей и бьет 14 раз, хотя только 3 из них попадает по воротам. Сити отбирает 40 мячей и бьет 10 раз, попав 1 раз по воротам и 1 раз в штангу. Этот матч складывается с двумя разными настроениями для Сити. Дружелюбное в первом тайме, когда команда доминирует с размахом и решимостью, сменяется на грубое во втором, когда Атлетико демонстрирует свою атакующую хватку. Команда переходит к защите по-югославски, уже без травмированного Уокера, но с выдающимся Стоунзом, который на последних минутах блокирует отличный голевой удар по воротам. Это одна из тех блокировок, которые защитники празднуют так, как будто это их собственный гол. Эдерсон отбивает еще два опасных мяча, когда часы показывают 97-ю и 101-ю минуты, и финальная атака красно-белых не смогла сломить Сити, который второй год подряд выходит в европейский полуфинал. Это был жуткий визит к стоматологу. Сити покидает Мадрид живым, но с сильной болью. Нить. Между посещениями стоматолога Сити играет в лиге и в кубке против Ливерпуля. Все за 11 дней. 10 апреля исход премьер-лиги решается на чистейшем газоне стадиона Этихад. Чуть более 90 минут матч проходит в бешеном темпе, который мог быть достойным финала. Пеп и Клопп с удовольствием следят за выступлением своих команд. Сити больше контролирует, но играет вертикально. Ливерпуль стремительный и атакующий. Голевые моменты накапливаются, не давая зрителю передышки. На 4-й минуте Стерлинг выходит один на один с Эллисоном, но промахивается. 60 секунд спустя Де Брюйне использует маневр Бернарду, чтобы обыграть вратаря гостей с невольной помощью Матипа. 8 минут спустя Диогу Жота сравнивает счет в отличной комбинации красных. Де Брюйне становится героем матча, бегая и делая невероятные передачи, но Салах отвечает ему столь же выдающимся выступлением. Центральный пас Канселу помогает забить гол Габриэлу Жезусу, в то время как высокий пас Салаха на Садио Мане помогает сравнять счет Ливерпулю. Первые 10 минут второго тайма принадлежат Ливерпулю, остальные – Сити. 4 раза команда Пепа была на грани решения исхода матча. Сначала Ван Дейк блокирует гол, который уже практически забил Жезус, затем ВАР арбитра отменяет гол Стерлинга из-за пары сантиметров, позже Жезус почти добивается успеха, а Махрес бьет в штангу. Верно себе, Сити защищается игрой, а Ливерпуль игроками. Когда оба соперника уже на грани истощения, КДБ делает невероятный пас, который дает Махрезу возможность забить и закрепить титул. Однако удар алжирца отбивает Матип, и это оставляет лигу в подвешенном состоянии. Преимущество Сити над Ливерпулем составляет всего одно очко в пользу горожан – 74 против 73. Играть остается еще 7 матчей. 6 дней спустя обе команды снова встретятся, на этот раз на Уэмбли, в полуфинале Кубка Англии. Но поединок пройдет совсем по-другому. Команда Гвардиолы истощилась после поединка с мадридским Атлетико. Ливерпуль также играл в четвертьфинале Лиги чемпионов, но их матч против Бенфики был спокойным, и после победы в Лиссабоне в первом туре они смогли дать отдых всем своим игрокам в ответном матче. Пеп выставляет смешанный состав, потому что Уокер, Диаш и Де Брюйне травмированы, а Родри и Махрез сильно вымотаны. Бернарду, термометр команды, тоже выбился из сил. И очень скоро Ливерпуль извлечет из этого хорошую выгоду. Команда Клоппа демонстрирует великолепную игру. В безупречном первом тайме она ведет с крупным преимуществом 0-3. Катастрофическая ошибка Зака Стефена, который проспал появление Мане, из-за чего Сити получил второй гол в свои ворота, повергает команду в уныние. Этот эпизод положит конец карьере американского голкипера в Манчестере. Несмотря на свои ошибки, Стефен демонстрирует сильный характер, выдерживая постоянные нападки болельщиков соперника. Он хороший вратарь, которому не повезло. Горожане во втором тайме делают все возможное, чтобы отыграться. Сначала забивает Грилиш, затем Жезус бьет мимо в выходе один на один с Алисоном, и, наконец, Бернарду забивает второй гол, переломный, который, однако, не повлиял на общий итог. Матч закончился победой Ливерпуля. Третий год подряд полуфинала Кубка на Уэмбли становится финальным этапом для команды Пепа. Через несколько недель Ливерпуль выиграет Кубок Англии в серии пенальти против Челси. Основное и дополнительное время закончится со счетом 0-0. С таким же итогом завершится финал Кубка Лиги в феврале. Только Сити может помешать команде Клоппа выиграть еще и Премьер-лигу. Игроки Пепа измотаны напряженным сезоном, но достаточно взглянуть в лицо тренера, чтобы понять, никто, возможно, не работает настолько на износ, как сам Гвардиола. Лодыжки. Кайл Уокер уже несколько недель страдает из-за острой травмы синдесмоза, левого голеностопного сустава. Натан Аке решил не отставать, и в матче против Брайтона с ним случилась такая же травма. Джону Стоунзу пришлось уйти из-за контрактуры подколенного сухожилия, а Кевин Де Брюйне вышел с Этихада хромая, его лодыжка распухла, как будто в ней был мяч для гольфа. За 6 дней до визита Реал Мадрида на полуфинал Лиги чемпионов ситуация настолько обостряется, что клуб просит доктора Рамона Кугата осмотреть игроков и попытаться найти волшебное решение. Но в медицине не бывает чудес, и все игроки с тяжелыми травмами не успевают восстановиться к матчу против Мадрида. За несколько дней до этого Сити с легкостью обыграл Брайтон и Уотфорд. Де Брюйне вернулся в состав, а Стоунз смог играть на позиции правого флангового защитника, приложив огромные усилия, за которые ему придется очень дорого заплатить. 93 секунды. Гол КДБ на 93-й секунде матча стал самым быстрым в истории европейских полуфиналов. 9 минутами позже голевая серия продолжится Габриэлом Жезусом. Развернувшись, он уходит от опеки Алабы и забивает мяч в ворота соперника. Сити — это шторм, перед которым не может устоять Реал Мадрид на Этихаде. На 26-й минуте Махрес принимает неправильное решение и бьет с правого фланга, вместо того, чтобы передать мяч Фодену, стоящему перед пустыми воротами. Ровно через 3 минуты Сотрудничество нападающих горожан позволяет КДБ сделать сенсационный пас Фодену, чей удар пришелся в основание стойки ворот Куртуа. Еще спустя две минуты мяч, пробитый Зинченко, вновь целует ближнюю штангу мадридцев. На табло 2-0, которые без сомнения могли быть уже 4-0. Такова буря, которая бушует в этот спокойный вечер в Манчестере вокруг Мадрида Анчелотти. Но у футбола есть секреты, которые никому не дано знать наверняка. И всего через 100 секунд Бензема наносит великолепный удар после череды подборов в пользу Мадрида. Счет 2-1 поднимает настроение Реалу, который, казалось, находился в состоянии агонии. Через пару минут у Стоунза случается рецидив травмы. Он больше не будет играть до последнего матча в сезоне. Это оставляет горьковатый привкус у хозяев поля, которые в течение последних 5 минут верили, что могут убить Мадрид. Похожие моменты происходят во втором тайме. Махрез убегает, встает перед Куртуа и бьет в штангу. Подбирает мяч и пробивает. Карвахаль спасает ворота команды, однако гол все равно случится 5 минутами позже. Фернандиньо выходит вместо Стоунза и за минуту проходит через славу и ад. Вначале он углубляется, как классический фланговый защитник, и делает мягкий навес под удар головой Фодена. Гол в ворота Мадрида. Сразу после этого он сталкивается с дриблингом Винисиуса в центре поля, который улетает от него, как ракета, и бьет в ворота Эдерсона. Гол в ворота Сити. На следующий день тренерский штаб обсудит, следовало ли Фернандиньо ударить Винисиуса бедром. Посмотрев повтор, тренеры не пришли к единому мнению, можно ли было остановить флангового нападающего Мадрида без фола. Они застали всю оборону врасплох. Диаш вышел далеко вперед, а Лапорт колебался. Остановить Винисиуса или прикрыть Бензему. Именно в этом моменте больничные Уокера и особенно Стоунза бросаются в глаза, потому что футбольная команда похожа на Тренкадис Гауди. Примечание. Тренкадис – тип мозаики, собранной из кусочков керамики, мрамора или стекла, неправильного размера и формы, с абстрактным дизайном, характерным для каталонской модернистской архитектуры. Гениальный Антони Гауди был одним из главных основоположников использования тренкадиса. Конец примечания. Кусочки могут быть красивыми, и некоторые из них можно заменить похожими, но не хватает идеально подходящих. Поэтому гармония тренкадиса исчезает, и выясняется, что красота заключалась именно в сочетании конкретных осколков. Один из таких осколков – Уокер, который временами кажется нерешительным, но благодаря своим качествам ему удается положительно влиять на партнеров по команде и на игру. Последние 30 минут проходят в духе первого часа матча. Лапорт не смог забить Куртуа, но на 75-й минуте забивает Бернарду Силва, выстреливая с близкого расстояния. Махрез и Модрич делают целую серию ударов, которые цепляют штангу. Под занавес игры Лапорта наказывают пенальти за непреднамеренный удар по мячу рукой, и удар Бензема завершает матч со счетом 4-3, что с точки зрения Пепа плохой результат. Это вполне могло быть 6-3 или 7-3, но что есть, то есть, говорит он ранним утром с разочарованной усмешкой, что также является плохим предзнаменованием. Гроб. Гвардиола знает это по собственному опыту, а его игроки узнали сегодня вечером, после того, как пережили кровавую среду. «Ты можешь считать Реал Мадрид мертвым только тогда, когда он лежит с колом в сердце, а ты уже заколотил гроб сотней серебряных гвоздей. И даже в этом случае ты не можешь быть полностью уверен. Чтобы убить его по-настоящему, Мадрид нужно убить трижды». За 88 минут на стадионе Бернабеу небесно-голубым не удается убить того, кого они оглушили и пытали в предыдущем матче. Первый тайм прошел гладко и осторожно. Нападающие мадридцев ни разу не попали по воротам Эдерсона. С другой стороны, у Бернарду и Фодена было по 2 голевых момента, которые в обоих случаях были заблокированы блестящим Куртуа, несомненно лучшим вратарем мира на данный момент. Второй тайм начинается совсем по-другому. На стартовом розыгрыше мадридцы реализуют комбинацию, которая уже стала привычной. Из центра подает Модрич, который оттягивает Каземиро, а тот возвращает ему мяч через центральный круг. Модрич, в свою очередь, делает короткую подачу Кроосу, чтобы немец отправил длинный мяч на правый фланг, через который проходит Карвахаль. Ему оставалось только направить мяч в центр штрафной соперника, куда уже прибыли Бензема и Винисиус. В предсезонке мадридцы забили таким образом гол в ворота Ювентуса, а в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов попытались повторить это, но безуспешно, против ПСЖ и Челси. Сегодня Реал попытался так сыграть против Сити, которого уже предупредил Карлес Планчард, знающий стратегию сливочных, но финальный удар Винисиуса ушел мимо. Это было серьезное предупреждение. На 72-й минуте Синдесмос Кайла Уокера сказал «хватит», и английский защитник завершает свой сезон, рухнув на газон в Мадриде. Он больше не будет играть до следующего сезона. Уокер выходил на матч, прихрамывая, и показал абсолютную готовность рисковать ради общего успеха команды. Вместо измученного Де Брюйне выходит Гюндоган, и всего минуту спустя Сити наконец-то реализует свои моменты. Махрес поражает ворота мадридцев и делает гигантский шаг к европейскому финалу. Бернабеу молчит, осознавая трудности своей команды, которая не забила еще ни одного гола, особенно когда шансы снова выпадают Сити, теперь когда Куртуа сорвал блестящий удар Канселу. Грилиш принимает мяч на левом фланге, быстро убегает от Милитао и бьет внутренней стороной левой ноги. Когда кажется, что второй гол уже почти забит, защитнику Ферлану Менди удается перехватить мяч перед линией, и хотя он затем отскакивает от Фодена, который находится в полуметре от ворот, мяч не попадает в цель. Игра продолжается. Лапорт возвращает мяч, играет с Гюндоганом, который замечает свободного Грилиша. Тот снова проникает в штрафную соперника, разрушает защиту Милитао и Карвахаля и пробивает в ворота слева. Но Куртуа удается отбить мяч носком Буцци и избежать гола. Прошло 33 секунды, в течение которых у Грилиша было два золотых шанса, и они были упущены благодаря исключительной точности белых защитников. Некоторые мадридские болельщики уже покинули стадион, который оставался в безмолвии. 5 минут назад Мануэль Эстиарте подошел к Гвардиоле. «Ты не можешь себе представить, какая тишина была на Бернабеу». Это были похороны. Никто не подбадривал, никто ничего не ожидал. Анчелотти сидел, скрестив руки, и жевал жвачку. Не было атмосферы возможного перелома. Кажется, все ожидали нашего второго гола. Но затем наступает один из тех невероятных моментов, которые не мог бы предвидеть ни один лучший сценарист. Канселу теряет из виду Бензема, которому удается продлить невзрачный пас Камавинге. Он передает мяч Родриго, и тот добивается ничьей при первом же ударе Мадрида по воротам за всю встречу. Идет 89-я минута, 21-я секунда, и у Сити все еще есть преимущество в один гол. Ему просто нужно сопротивляться, какой бы болезненной ни была ничья. У всех возникла мысль про Уокера и Стоунза. 89 секунд спустя тот же Родриго забивает гол и увеличивает счет мадридцев в матче, в самый разгар паники горожан, которые не смогли успокоиться и удержать мяч в своих руках в течение этих мучительных минут. Случилось невозможное. Гробовая тишина превратилась в бурю криков и аплодисментов. Они усилятся во время дополнительного времени, когда Бензема забьет пенальти, назначенный из-за Рубена Диаша. Игроки Сити узнают, что Мадрид нужно убивать надежнее, если ты хочешь помешать ему воскреснуть. Никто в английской команде не спит этой ночью, даже Эстиарте, который всегда самый спокойный из всех. Клуб решил открыть двери зала, где проходит ужин команды в отеле «Ритц Мандарин», чтобы семья и друзья могли обнять и утешить игроков, которые абсолютно деморализованы. Второй подряд финал Лиги чемпионов был у них в руках, но утек, как вода сквозь пальцы. Это был очень тяжелый удар, который рикошетом мог задеть Лигу, теперь, когда Ливерпуль с легкостью вышел в европейский финал. Сегодня вечером Пепа ни для кого нет. 3 очка. Прошло 72 часа, а игроки все еще ломают голову над сейвом Куртуа чудом отбившим удар головой Фодена, и над тем, как Фернандиньо не смог забить гол, который на 107-й минуте в дополнительное время сравнял бы счет в полуфинале против Мадрида. Головы все еще горят, и трудно снова сосредоточиться на Премьер-лиге, отыграв труднейшие 4 матча. Тем более, когда Ливерпуль дышит в затылок, а в памяти снова и снова всплывают болезненные образы перелома игры с Мадридом. «Это было похоже на войну, огромную битву внутри головы», говорит Родри в качестве метафоры того, каково было снова подниматься в гору после такого сильного падения. Команда прикладывала колоссальные усилия, чтобы собраться. После кровавой среды четверг был ужасным. Настроение хуже некуда, дух никак не мог прийти в себя, а тела болели. От Гвардиолы до последнего носильщика, от капитана Фернандиньо до молодого Игана Райли все были изранены. Это очень тяжело. Ты ждешь 8 месяцев, чтобы добраться до этого момента, и в последнюю минуту победа от тебя ускользает, признает Родри. Победа над Ньюкаслом со счетом 5-0 – это победа чемпионов, команды, которая после падения в пропасть способна снова подняться, вернуться и сыграть с характером. Как объясняет Грилиш, мы продемонстрировали невероятную силу характера, поднявшись после удара. Ливерпуль сыграл в ничью на Энфилде с Тоттенхэмом, уменьшив отрыв Сити до 3 очков. Если команда Пепа выиграет оставшиеся 3 матча, они подтвердят чемпионский титул, но им придется сделать это с ненадежной обороной, потому что сегодня пал Рубен Диаш, опять с травмой бедра. Уокер, Стоунс и Диаш, позвоночник югославов, это слишком существенные больничные, чтобы линия обороны не просела. Примечание. Потеря лучших защитников приведет к тому, что в дополнение к 6 пропущенным голам в матче с Мадридом Сити пропустит еще 5 в последних 3 матчах лиги. Конец примечания. Левая. Левой он бьет под вратарем, левой бьет во вратаря, левой обходит вратаря. Кевин де Брюйне с детства усвоил, какое значение может иметь левая нога в его будущей футбольной карьере. Он потратил много часов на то, чтобы отточить контроль, передачу и удар с помощью своей менее ловкой ноги, и сегодня он дошел до вершины своего мастерства, забив 3 гола левой, прежде чем забить 4-й правой и ударить в штангу левой еще раз. 24 минуты потребовалось КДБ, чтобы забить первые 3 гола, которые сделали его 3-й хэт-трик самым быстрым в истории Премьер-лиги. 16 минут Садио Мане в 2015 году и 22 Дуайта Йорка в 2001 году. Победа на стадионе Молинью со счетом 1-5 дает Сити важное преимущество в поединке лиги. Это не только 3 очка преимущества, но и 7 голов разницы с Ливерпулем. Пеп покидает Вулверхэмптон, понимая, что ему достаточно одной победы и одной ничьей, чтобы привести свою команду к чемпионству. Он заплатил очень высокую цену за эту новую победу. Лапорт повредил колено, у Фернандиньо контрактура подколенного сухожилия, а Аке больше не может играть из-за своей лодыжки. Формирование линии обороны в 2 оставшихся матчах может очень усложниться. Сегодня мы подтвердили, что стартовая передача с центрального круга прямо на Эдерсона не была случайностью в игре против Мадрида на Этихаде. Она была повторена против Вулвер. Возможно, эта микродеталь в будущем будет включена в игровые основы команды. Пенальти. Фернандиньо и Лапорт сыграют в воскресенье в Лондоне против Вестхэма, потому что другой альтернативы нет. Натан Аке, который находится на скамейке запасных, не сможет играть из-за травмы лодыжки и не будет доступен для участия в последнем матче лиги. Физиотерапевты восстановили капитана после контрактуры. Что касается Лапорта, он просто рискует своим коленом. Ему больно, и он хромает до такой степени, что после окончания сезона ему придется перенести операцию, которая не позволит ему вернуться в команду до октября. Лапорт преподает урок высочайшего профессионализма. Его колено будет разбито вдребезги в этих последних 2 матчах, но он будет вести себя как преданный команде боец до самого конца. На стадионе «Лондон» мы пережили дежавю. У Сити 86% владения мячом. Он бьет 13 раз по воротам, делает в 4 раза больше передач, чем Вест Хэм, с гораздо большей точностью и даже 4 раза задевает штанги Фабианьски, но к перерыву счет в пользу хозяев 2-0. Джаред Боуэн дважды делает длинные забросы в свободное пространство, чтобы отправить их в сетку Сити. Под лондонским проливным дождем команда Пепа ошеломлена и разгромлена. Но второй тайм позволяет им отвоевать очко, которое может стоить лиги. Грилиш начинает хорошим ударом в створ ворот, который слегка цепляет Доусона. Для организации ничьи есть еще более 40 минут, и Гвардиола призывает к спокойствию, терпению и холодной голове. В течение следующих 20 минут появляются удачные моменты, но Фабианьски и его защитники не дают сравнять счет. Вест Хэм дважды очень опасно приближается к воротам Эдерсона. Наконец, мяч с подачи углового в штрафную, полученным Махрезом, был забит в собственные ворота Владимиром Цоуфалом. У Сити теперь есть необходимое очко для достижения своей цели. С 79% владения мячом, что является вторым результатом по темпу в лиге, Сити разгромил Вест Хэм. Не прошло и 5 минут, как команда получает шанс для матчбола. Доусон сбивает с ног Габриэла Жезуса и, рассмотрев действия на повторе, Энтони Тейлор назначает пенальти. Риад Махрез выходит пробивать. Он самый блестящий игрок этого вечера, и чемпионский титул почти в его ботинках. На сегодняшний день он забил все 7 пенальти. 4 из них в лиге, но Фабианьски хороший профессионал. Махрез пробивает на средней высоте слева от вратаря, который угадывает его направление, отбивает мяч и не отдает победу. Сити завершает свои 19 выездных матчей лиги с 46 очками, что всего на 4 меньше его рекорда в сезоне Центурионов. Он потерпел только одно поражение в первом матче на стадионе Тоттенхэма. 2 днями позже Ливерпуль обыграл Саутгемптон, и судьба титула решится в последний день. Их разделяет всего 1 очко, поэтому команда Пепа должна добиться того же результата, что и команда Клоппа. Это будет неделя мучительного ожидания, в течение которой Лапорт и Фернандиньо попытаются оправиться от травм, а Стоунзу удастся восстановиться до состояния, которое позволило бы ему сыграть в последнем матче. 5 минут 36 секунд. 5 минут делают лигу. 5 невозможных, нелогичных, абсурдных, мучительных минут. Ровно 57 километров отделяют газон стадиона Этихад от газона Энфилда. В одно и то же время два колосса проводят свои финальные матчи чемпионата, внимательно глядя друг на друга. В предматчевой беседе Де Брюйне говорит: «Ребята, без ошибок и никаких красных карточек». Вулвер забили на Энфилде на 3-й минуте матча. Но 20 минут спустя Мане сравнял счет. Сити также играет с равным счетом с Астон Виллой по нулям, пока центральный защитник Кэш не отделался от Канселу и не забил ошеломительный гол на стадионе Этихад. На 37-й минуте лига становится красной. Это был неудачный первый тайм Сити, один из худших в сезоне. Нервный и полный ошибок, с неточным Стоунзом, ошибающимся Канселу, медленным Фернандиньо, плохо настроенными Махрезом, Жезусом и Фоденом, и даже Де Брюйне теряет мячи в контратаках. Острая нервозность захватывает футболистов, которые являют собой бледную тень внушительной команды прежних дней. Через 40 минут Пеп приказывает разогреть Зинченко. В раздевалке гробовая тишина. Фернандиньо предупреждают, что его заменит Зинченко. Все с пораженческими лицами. Все ждут, что Гвардиола сейчас им все выскажет, но происходит наоборот. Когда до возвращения на поле остается всего 3 минуты, Пеп собирает игроков и разговаривает с ними мягко, без упреков, без резкости, ни одного крика. Позже он признает, что говорил таким тоном, потому что учусь быть более терпеливым и не таким тревожным, как раньше. Он разговаривает с ними почти шепотом, будто укрывает теплым одеялом в холодный день, не обращая внимания на важность того, что поставлено на карту. «Мы это сделаем. Хорошо, ребята? Невозможно забыть о последствиях поражения. Я знаю, это нормально. но мы должны быть настроены на лучшее до конца, до самого конца. Нам нужен всего один гол, и тогда предоставится еще момент, и мы забьем второй. Если посмотреть на все, что мы делали после гола, это похоже на сумасшествие. Мы близки к поражению, но собираемся победить. Я знаю, как вы себя чувствуете. У меня тоже голова кругом от такого напряжения. Это нормально. Но нас бы здесь не было, если бы мы не были лучшими. Вас бы здесь не было. Я знаю, что мы собираемся выйти на поле и победить, но мы должны четко сформулировать это в уме, в позитивном ключе. Поверьте мне, главный вызов здесь, в голове. Выйдем и будем агрессивными. Алекс, Зинченко, быстро назад и меняй направление. Попробуйте передавать мячи по коридорам внутрь. Нам нужно, чтобы вы показали свое мастерство. Вы более чем качественно играете. Хорошо? Давайте. После перерыва игра идет немного лучше. Зинченко привносит хорошее видение моментов, но ни Махрезу, ни Габриэлу Жезусу не удается забить. А вот Астон Вилле это почти удалось после прямого удара по воротам, который Уоткинс пробивает рядом со штангой. Гол Ливерпуля на Энфилде отменен из-за офсайда. В то же самое время на Этихаде Стерлинг заменяет Махреза, а чуть позже Гюндоган выходит вместо Бернардо. Его выход на поле совпадает с моментом, который может решить исход чемпионата. Длинный удар Ольсена от ворот подхватывают Уоткинс и Коутиньо, бывший игрок Ливерпуля, который ведет мяч и забивает второй гол в ворота Сити. Энфилд взрывается. Этихад тонет. Через 69 минут Ливерпуль становится чемпионом благодаря победе над Астон Виллой под управлением Стивена Джерарда, красной легенды. Сити не удавалось отыграться со счета 0-2 в лиге с февраля 2005 года. Тогда ему удалось забить Норвичу и закончить с итоговым счетом 3-2. История сговорилась против команды, хотя Де Брюйне позже скажет: «Я сомневался, выиграем ли мы лигу всего 10 секунд». Кевин завязывает шнурки на бутсах в течение этих 10 секунд сомнений, встает и подает мяч. Мяч перехватывает Жезус, отдает Стерлингу, и английский форвард делает идеальную подачу для безупречного удара головой Гюндогана. Сити открывает счет на 76-й минуте. Гюндоган подбирает мяч и ставит его в центральный круг. На 76-й минуте 3-й секунде бьют игроки Виллы. Зинченко возвращает мяч, а дальше Сити подает угловой. 76-я минута, 50-я секунда. Но Олсен отбивает удар Стоунза. Гюндоган перехватывает мяч в центральной зоне и передает его КДБ. Пас продлевает Зинченко, который входит в штрафную и уступает мяч за пределы зоны, откуда Родри наносит один из своих ударов гольфиста. Невероятный удар внутренней стороной стопы. С 25 метров мяч целует штангу изнутри и сравнивает счет до 2-2. На 77-й минуте 43-й секунде матча ничья. Между двумя голами прошло 133 секунды. Габриэл Жезус подбирает мяч у сетки гостей и располагает его в центральном круге. Вилла подает на 78-й минуте 53-й секунде, мяч отбивает Зинченко и Родри пробивает высоко на 79-21. Подает Ольсен, мяч перехватывает Канцелу, который делает глубокий пас Жезусу, но его срезает Минкс. Затем КДБ завладевает мячом, углубляется, входит в штрафную, обгоняет защитника гостей и делает четкий перекрестный сильный пас, чтобы Гюндоган на 80-46 молотом вколотил третий гол и вернул титул. Взрыв всеобщей эйфории неописуемый, ошеломляющий, эпический, колоссальный. Это были 5 минут 36 секунд. 5 минут, которые станут вечностью. С этого момента и до самого финала на стадионе Этихад больше не будут играть в футбол. Будут только попытки сдержать эмоции. Грилиш уйдет в раздевалку, где его на нервах стошнит. Уокер будет бессильно слоняться по коридорам, не зная, как помочь команде. Он отпраздновал гол, бегая как одержимый, несмотря на поврежденную лодыжку. Пеп будет давать непонятные инструкции с газона, а Диаш будет подбадривать болельщиков со скамейки запасных. Игроки будут искать углы поля как укрытие, где можно попытаться остановить время. Ливерпуль также забьет 2 гола за 5 минут И Мохаммед Салах будет праздновать победу, полагая, что это дает его команде титул чемпионата, пока болельщики с трибун не разочаруют его. Финал поединка удался на славу. Огромное торжество с обязательным выходом на поле фанатов Сити. Как скажет Кайл Уокер, я не видел ничего подобного за всю свою жизнь. Мне понадобится целых 2 дня, чтобы найти минуту и поговорить с Пепом, который сошел с ума от радости. Измученный, счастливый. Это были эмоциональные американские горки, которые, к счастью, закончились хорошо. Нам нужно по-настоящему отдохнуть, чтобы в следующем сезоне работать еще более интенсивно. Никто не подводит итог сезону Сити лучше, чем Скотт Карсон. Мы ненавидим проигрывать. Таблицу со статистическим итогом 2021-2022 вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Данные. 70,7% – процент побед в сезоне. 76,3% – процент побед в Премьер-лиге. 2,58% – 2,58% забитых голов за сезон. 2,60% – забитых голов в Премьер-лиге. 0,86% – пропущенных голов за сезон. 0,68% – пропущенных голов в Премьер-лиге. 100. Разница забитых мячей за сезон. 93. Очков в Премьер-лиге. 24. Попаданий в штангу в Премьер-лиге. 4. Фоден и Де Брюйне. 66,1%. Владение мячом за сезон. 67,9%. Владение мячом в Премьер-лиге. 81%. Максимальное владение мячом. Против Арсенала, август 2021 года. 49%. Минимальное владение мячом. Против Ливерпуля, апрель 2022 года. 687. Среднее количество пасов за матч. 861. Максимальное количество пасов. Против Эвертона, ноябрь 2021 года. 90%. Точных пасов за игру. 18,1%. Ударов по воротам за игру. 6,2% в створ ворот. 6,8% пропущенных ударов по воротам за игру. 2,5% в створ ворот. 12 побед подряд в Премьер-лиге. 24 лучший бомбардир. Рияд Махрез, Де Брюйне 15. 14 лучший ассистент. Кевин Де Брюйне и Габриэл Жезус. 37 в Премьер-лиге. 52. Самое большое количество сыгранных матчей. Канселу. Эдерсон 37 в Премьер-лиге. 7-0. Самая значимая победа. Против Лидс Юнайтед. 2-0. Самое значимое поражение. Против Пари Сен-Жермен и Кристал Пэлас.